В Брахмавайварте Пуране описывается история о том, как Брахма обратился к Кришне, к Нараяне. И Брахма спросил у Кришны, у Нараяны, он сказал: «Я создал эту вселенную, но падшие обусловленные души, которые находятся в этой вселенной, не имеют способа спасения здесь. Практически, если они попали в эту вселенную, то им отсюда уже никуда не выбраться». И он стал просить у Нараяны, чтобы Нараяна дал какой-то очень простой, универсальный, пригодный для всех способ спасения, чтобы любой человек, который захотел бы, мог освободиться из этой вселенной. Нараяна подумал немного и сказал, что ты создал вселенную, эта вселенная хороша сама по себе. Такого универсального способа я тебе не дам, но я открою тебе один секрет. На берегу океана есть моя обитель, которая называется Шри-Кшетра или Пурушоттама-Кшетра. И любой человек, который искренне желает спасения, если он приедет сюда и проведет здесь хотя бы 2 недели, получит спасение. Это единственное, что я могу тебе сказать. Поэтому все души, которые живут здесь и которые находятся здесь, пребывают здесь, в этой даме, являются уже практически освобожденными душами в соответствии с Брахмавайварта Пураной. Это место считается одним из самых святых в Индии. Есть 4 места. В севере это Бадарикашрам, на юге это Рамешвара, на западе это Дварака, а на востоке это Пури или Шри-Кшетра. Шри-Кшетра, само святое место, сама дама, занимает площадь примерно 5 квадратных миль. И с одной стороны она ограничена океаном, с другой стороны рекой Махабага, которая течет с этой стороны. И Господь Джаганнат вечно пребывает здесь, в этой обители. Этот храм, который мы видим перед собой, был построен сейчас в том виде, в каком мы его имеем сейчас, в XII веке. Но до этого этот храм имеет очень долгую историю, длинную историю. Вы наверняка все знаете эту историю. Знаете, да, о том, как этот храм был построен и что с ним случилось? Рассказать. Окей. История эта очень длинная и долгая, но суть в том, он был построен, и поклонение божествам здесь началось вскоре после ухода Господа Кришны. Говорится, что когда Кришна был, так сказать, убит стрелой охотника Сабары, то Сабара водрузил Кришну, когда он понял, что он сделал, водрузил Кришну на погребальный костер. И в течение 12 дней горел этот погребальный костер. Однако тело Кришны не сгорело. Все дрова, которые подкладывали, сгорели, но тело Кришны осталось. И в конце концов Кришна пришел во сне к этому Сабаре и сказал, что мое тело невозможно сжечь, даже не старайся это делать. Просто спусти его на воду. И этот охотник спустил его на воду, и в конце концов это тело пришло сюда, в Шри-Кшетру. И этот же охотник Сабара стал поклоняться ему здесь. Его потомки стали поклоняться Господу. Оно превратилось в изображение Господа, которое назывался Нила-Мадавой. И Сабары, потомки этого изначального Сабары, поклонялись здесь Нила-Мадаве. Причем делали это очень тайно, секретно. Однако царь Индрадьюмна, великий царь и великий преданный Господа, который находился, чье царство было в центральной Индии, он правил страной Мальвой, однажды вдруг во сне услышал это слово «Нила-Мадава». И слово «Нила-Мадава» стало преследовать его. Он постоянно повторял «Нила-Мадава, Нила-Мадава, Нила-Мадава». Он не мог понять, что это значит. «Нила-Мадава» значит буквально «синий Мадава». Вот. И дальше Нила-Гири, Нила-Мадава и Нила-Гири, они буквально стали преследовать его. Он постоянно слышал звук этих слов. И в конце концов Кришна пришел к нему во сне и сказал ему во сне, что мне поклоняется некий царь дикого племени аборигенов на Нила-Гири. Но этот царь настолько жаден, что он не дает никому другому поклоняться мне. Он хочет хранить меня для себя, чтобы только он мог поклоняться. Поэтому я поручаю тебе, о царь Индрадюмна, ты тоже мой преданный. Иди туда, забери меня от этого царя, от Вишвавасу, и сделай так, чтобы все люди могли поклоняться мне. Потому что я Господь Вселенной, и поклонение мне должно быть доступно каждому». И царь Индрадюмна, когда он услышал это, он понял миссию своей жизни. Он понял, что все это время он был как раз одержим этой идеей дать возможность всем людям поклоняться Господу. И он разослал в разных направлениях гонцов, для того, чтобы, экспедиции, для того, чтобы они могли отыскать, где же находится этот Ниламадава и Нилагири. Он послал браманов, послал кшатриев, дал каждому войско, дал каждому достаточное количество еды, провизии. И сюда, на восток, отправилась небольшая группа людей во главе с браманом, который был младшим братом наставника царя. Его звали Видьяпати. И этот браман Видьяпати в конце концов пришел сюда, и что-то внутри, изнутри сердце говорило ему: «Ты найдешь Ниламадаву. Именно ты отыщешь Ниламадаву здесь». Но тем временем он искал, он пришел сюда, здесь были одни заросли, был густой лес, джунгли. В конце концов он бродил по этим джунглям, все остальные отстали, он сам ходил, непонятно куда его все вело, но его привело где-то вот в эти места, и он увидел красивую девушку, как это водится в материальном мире, и влюбился в нее, как это тоже водится в материальном мире. Девушку звали Лалита, и она была дочерью царя Вишвавасу. Она вывела его в селение, где жило это племя аборигенов. И царь Вишвавасу очень гостеприимно поселил Видьяпати, он был браманом, у себя дома. И дочь его стала прислуживать царю. И очень скоро, как это водится в материальном мире, Видьяпати и Лалита влюбились друг в друга. Они так влюбились друг в друга, что уже не могли представить себе жизни друг без друга. И все это кончилось тем, чем это обычно кончается в материальном мире. Они поженились. Но тем временем Видьяпати заметил одну странную вещь, странную какую-то особенность. Потому что царь Вишвавасу утром рано, еще до восхода солнца, уходил куда-то, исчезал. И потом приходил только уже в сумерки. И при этом не было похоже, что он очень уставал после дня, проведенного в трудах и заботах. Он приходил, и от его тела излучало сияние, он был очень счастливый, он пел там «Джаганата с вами, Наяна Патаками». И Видьяпати ничего не понимал, он спросил свою жену Лалиту: «Куда твой отец уходит? Что он делает целый день? Где он пропадает целыми днями?» Она страшно испугалась, когда услышала это, и сказала: «Это секрет». Тогда Видьяпати сказал: «Ну разве у жены могут быть секреты от мужа?» Она подумала, почесала в затылке и сказала: «Нет, у жены не может быть секретов от мужа, поэтому я открою тебе секрет, но ты никому другому не должен открывать этот секрет. У моего отца есть Бог, и он каждый день уходит и поклоняется этому Богу. Никто не знает, где он находится, только один отец знает это, он один делает это. Только сам Вишвавасу и деваты, полубоги с райских планет, знают это место, и поэтому Вишвавасу приходит, совершает пуджу, и полубоги тоже совершают пуджу. Иногда он приносит цветы, которые не растут здесь на земле, растут только на райских планетах. Это только они знают, где находится Ниламадава. Это есть гора Нилагири, и когда Видьяпати услышал это, Ниламадава и Нилагири, а он ехал для того, чтобы найти это, он понял: вот оно. И он стал требовать у своей жены, чтобы она заставила отца показать ему Ниламадаву. Вот. Жена сначала отказывалась, потом, в конце концов, что делать? Она согласилась, потому что Видьяпати сказала, что если ты не покажешь мне Ниламадаву, я уйду от тебя, я вернусь обратно к своему царю. Жена пошла к отцу, устроила ему истерику. И отец, несмотря на то, что он сопротивлялся, сердце его в какой-то момент растаяло. Он сказал: «Хорошо, я возьму твоего мужа. Один раз. Всего лишь один раз. Я дам ему одно мгновение взглянуть на Ниламадаву, потом отведу, потому что это мой Бог, и я никому не разрешаю ему поклоняться. И я приведу ему туда с повязкой на глазах, чтобы он не нашел дорогу. Видьяпати сказал, хорошо, никаких проблем нет. Он был браманом, браманы люди умные. И поэтому он взял с собой в карман курты, он положил горсть горчичных зерен. И когда на него завязали повязку, он по дороге бросал по одному горчичному зернышку. В конце концов, царь привел его куда-то, развязал его, снял с его глаз повязку и сказал, смотри. И он увидел Нила Мадаву, синюю фигуру Кришны, излучавшую огромное яркое сияние. И когда он увидел его, он не мог оторвать глаз. Но прошло одно мгновение, и царь Вишвавасу надел на ему повязку на глаза и сказал, хватит, нечего, хорошенького понемножку. Это мой бог, я никому не разрешаю его смотреть. Видьяпати сказал, ну ладно, хорошо, это твой бог, посмотрим, чей это бог на самом деле. Там видно будет. И они вернулись обратно, а на следующий день, это был сезон дождей, на следующий день пошел дождь. И горчичные семена проросли, горчица расцвела желтыми цветами. И через какое-то время, когда достаточно для того, чтобы горчица проросла, Видьяпати сам нашел дорогу к Нилу Мадаве. И сам увидел Нилу Мадаву еще раз. И как только он увидел, как только он узнал дорогу, он понял, что его миссия исполнена. Он взял Лолиту под мышку и отправился вместе со своей женой обратно к Индрадюмне. Сказал царю Индрадюмне, миссия моя исполнена, я нашел Нилу Мадаву, мы можем отобрать его, и мы можем сделать так, чтобы твое желание исполнилось. Царь Индрадюмна возликовал, собрал огромную армию, и с этой огромной армией отправился к Вишвавасу. Вот он пришел к Вишвавасу и, не говоря ни слова, очень грубо с самого начала сказал, ну все, конец твоему безобразию пришел, ты один поклонялся Господу, это Господь всей вселенной, и все люди должны иметь возможность поклоняться Ему, поэтому теперь отдавай нам Нилу Мадаву или хуже будет». Вот. Вишвавасу сказал, кто ты такой вообще? Непонятно, откуда пришел, непонятно, что требуешь. Мы тоже непростые люди, давай сражаться. Они стали сражаться, как это часто бывает между преданными. Один преданный стал сражаться с другим преданным. Они стали драться, ругаться. И, как это всегда бывает в таких случаях, Кришне это очень не понравилось. Кришна совсем не такого ожидал, и он не такого ожидает от своих преданных. Поэтому, когда они стали сражаться, и одно войско пошло на другое войско, эти дикие племена стали драться с войском царя Индрадюмны, в этот момент налетела страшная полевая буря с океана. И песком занесло вообще все, что было. Им забрызгало глаза. Вдруг непонятно вообще, что случилось. Все покрылось этим песчаной бурей. И все селение, в котором жили эти шабары, занесло песком. И все покрылось песком. Вот. В конце концов Индрадюмна победил. Он пленил Вишвавасу и сказал, ну хорошо, теперь из-за тебя все покрылось песком, давай ищи Нилу Мадаву. Он стал искать Нилу Мадаву, Вишвавасу, но не нашел ничего. Вот. Индрадюмна Махарадж был в полном отчаянии. Он прошел с войском все, он дошел практически до цели своих желаний, до своей мечты, до Нилы Мадавы, и в этот момент Господь скрылся от него. Вот. И тогда он посадил Вишвавасу в тюрьму и сказал, что до тех пор, пока я не найду Нилу Мадаву, ты будешь сидеть тут в тюрьме. Или ты мне скажешь, где он, или ты будешь сидеть здесь в тюрьме. А сам он дальше не знал, что делать. Стал скитаться, стал несчастный совершенно, думать, что же ему дальше делать. Тем временем Кришна пришел к нему во сне и сказал, что больше никто не увидит меня в этом образе Нилы Мадавы. Я решил, что этот образ скроется из глаз, но я приду к тебе в образе Дару Брамана, в образе дерева. И если завтра, когда завтра ты выйдешь и будешь совершать омовение в океане, то я в образе этого Дару Брамана сам ударюсь об тебя. Тогда Индрадюмна вышел на берег океана, стал совершать омовение на следующее утро, прочитал молитвы, и когда он закрыл глаза, когда он открыл глаза, огромное бревно дерева Нима плавало рядом с ним. И на этом бревне были знаки раковины, лотоса, палицы и диска. Он страшно обрадовался, он созвал своих людей, своих стражников, слонов и сказал, это было гигантское бревно, и он сказал, вытаскивайте это бревно. Все слоны запряглись, все люди запряглись, и никто не мог вытащить это бревно. Они тащили, но бревно плавало там же, где оно плавало, на месте. Ни на один сантиметр они не смогли сдвинуть это бревно с места. Вот. И тогда Индрадюмна пытался сам столкнуть это, но тоже у него ничего не получалось. В конце концов, он не знал, что делать, и он решил, я не зайду в свой дворец, я буду находиться здесь. Это произошло на чакре Тиртхи, вот в той стороне Пури, можно туда будет как-то съездить. Он сказал, что я буду спать здесь, я не зайду в свой дворец, я буду спать здесь на песке до тех пор, пока мы не вытащим это бревно. Сам Кришна пришел ко мне в виде дару Брамана, а мы не можем его даже вытащить, на что мы годимся. Вот. И ночью во сне Кришна пришел ко мне и сказал, что ты хочешь? Один или даже со своими слонами ты ничего не вытащишь. Только когда преданные вместе, когда они сотрудничают друг с другом, они могут вытащить это. А ты вместо этого посадил моего преданного Вишвавасу в тюрьму. Если ты пойдешь, попросишь у него прощения, заслужишь его прощения, если вы вместе потащите это бревно, то вы вытащите. А так, хоть ты 1000 слонов приведи сюда, все равно я не сдвинусь с места. Тогда несчастный Индрадюмна проснулся утром, помчался в тюрьму, где сидел Вишвавасу, бросился ему в ноги, стал просить у него прощения. Вишвавасу простил его и сказал, что Ниламадава пришел в образе дару Брамана. Он хочет, чтобы мы с тобой вместе вытащили его. Вот. И когда они подошли, то к удивлению всех собравшихся, вдвоем двое этих преданных с легкостью вытащили огромное бревно на берег. Это еще один урок для всех собравшихся преданных. Вот. И тогда Гундича, жена царя Индрадюмны, сказала, что давай мы изваяем Кришну из этого замечательного бревна и будем поклоняться ему, и сделаем замечательный образ. Индрадюмне Махараджи очень понравилось это предложение. Он созвал различных скульпторов. Он стал звать всех, кто мог, чтобы они изваяли что-то. Но люди один за другим подходили и пытались дотронуться до этого бревна, но они не могли даже дотронуться. Или их стамески ломались, их топоры падали. Никто не мог ничего сделать с этим бревном. И в этот момент, после нескольких недель такого ожидания, вдруг появился какой-то старый человек. Старый, несчастный, немощный. Подошел и сказал, я могу сделать то, что ты хочешь. И я сделаю то, что ты хочешь. Царица... Женщины более проницательны, чем мужчины иногда бывают. У них интуиция работает. Она посмотрела на него и сказала своему мужу Индрадюмне, позволь ему попробовать. Я чувствую, что у него это получится. Но Браман поставил очень суровые условия. Он сказал, в течение 15 дней никто не должен заглядывать в то место, где я буду делать. Это произошло в Гундичи. В храме Гундича. Они принесли дару Браман как раз туда, где сейчас находится храм Гундича, в полутора километрах отсюда, вниз по дороге. И никто не должен заглядывать. Более того, никто не должен даже слышать ударов топора и ударов, как я ваяю это. Потому что если кто-то услышит шум, который раздается при этом, он сразу же оглохнет. Потому что это не обычное дерево, это сам Господь находится в этом дереве. Поэтому вокруг того места, где я буду ваять, это должно быть закрытое помещение. Я должен закрыться во внутренних покоях, и вокруг должен постоянно идти киртан. И люди должны бить в барабаны, как Джайапатака с вами, в эти бамперы и... да. Вот, чтобы никто ничего не слышал. Царь согласился на это условие, и Браман закрылся внутрь. Но женщины, помимо своей проницательности, обладают еще одним качеством. Они очень любопытны. Поэтому царица Гундича каждый день подходила к двери, за которой закрылся этот Браман, и пыталась рассмотреть, что же он там делает, или услышать, что там происходит. И иногда ей удавалось услышать какой-то шорох или шум, и она думала, все хорошо, работа идет. Но... На 9-й день, вечером 9-го дня она подошла, и она ничего не услышала. Была полная тишина, никаких признаков жизни за дверями не было. Вот. И тут она поняла, что мы заперли этого несчастного брамана в дверях, но мы не дали ему ни крошки еды. У него нет просада, у него нет воды. Наверное, он помер там. Он хотел исполнить честно все это, но как он может прожить в течение такого долгого времени без еды и без воды? Поэтому она помчалась к царю и сказала: «Царь, мы должны открыть. Мы должны посмотреть, что там происходит». Вот. И царь, как это часто водится, послушался свою жену. И, как это часто водится, совершил ошибку, послушавшись своей жены. Они ворвались в двери закрытые и никого там не увидели. Больше там никого не было, там только стоял Джаганат, Баладев и Субадра. Но они были незакончены. Вот. Царь страшно расстроился, когда увидел их незаконченными. Но тут явился Нарада, и Нарада сказал: «Не волнуйся, Господь Кришна хочет, чтобы ты поклонялся ему в этом виде, поэтому установи эти божества, и все у тебя будет хорошо». Ладно, сейчас мы можем посмотреть немножко на этот храм, потом я дорасскажу конец истории. Естественно, под главным куполом находится сам алтарь, где находятся божества Джаганатха, Баладева и Субадры. И туда каждое утро с 8.30 до 9.30 можно зайти прямо на сам алтарь и обойти вокруг Джаганатха, Баладевы и Субадры. Любой, кого пропустит туда, с 8.30 до 9.30 может иметь очень близкий даршан. Сейчас в это время паломников не пускают так близко к божествам. Более того, внутри этого храма не пользуется электричеством, поэтому там царит кромешная тьма. Там только горят небольшие светильники, и если сейчас с яркого солнца зайти туда, говорится, что никто практически, когда в первый раз заходит в этот храм, не может увидеть божества Джаганатха. И сказано, что не могут их увидеть по той простой причине, что грехи покрывают наши глаза. Потом, когда пелена грехов спадет, мы на самом деле можем увидеть божества. Тут мы видим четыре комнаты, четыре помещения. Сначала все паломники входят в Бога-мандир. Это та комната, где происходит предложение Боги. Следующий купол, который вы видите, это Нат-мандир, танец, зал для танцев, где Деви Даси, служанки Господа Джаганатха, раньше танцевали ритуальные танцы. Следующий, третий купол, это зал для собраний, где проводятся особо важные собрания, самый большой зал. И, наконец, под самым высоким куполом находится, собственно, алтарь, и стоят Джаганат, Баладев и Субадра. Вот. Тут слева от нас находится кухня. Вот это вот все помещение закопченное на самой левой стороне храма является кухней. И если пройти с той стороны, с южной стороны храма, то можно увидеть, как оттуда идет дым. И можно увидеть огромные повозки с горшками глиняными, которые привозят сюда для того, чтобы вот этот вот махапрасад готовился здесь. Это считается самой большой кухней в мире. И если за 3-4 часа сказать в эту кухню, то они вполне могут приготовить прасада на 100 тысяч преданных. Вот. Примерно каждый день, где-то около, в обычные дни, где-то около 40-50 тысяч человек получают этот прасад, а в большие праздничные дни 100 и больше тысяч человек получают прасад из этой кухни. Вот. А в кухне всеми поварами, все повара являются потомками Лалиты и Видьяпати. В свое время Махараджа Индрадюмна попросил такое благословение у Господа Брамы. Он сказал, чтобы память вот о том, что Видьяпати и Лалита нашли Нила Мадаву здесь, в Шрикшетре, все их потомки с тех пор готовят прасад для Джаганатхи. Потомки самого Махараджа Индрадюмны... Нет, потомки... Сейчас. Нет. Постойте. Потомки Вишвавасу – это дайты, прямые потомки Вишвавасу – дайты, которые служат, особенно во время Радхаятры, они целиком служат Джаганатху. Вот. И Махапатры – это потомки, собственно, самого Видьяпати, насколько я помню. И потомки Видьяпати являются главными жрецами, они служат Джаганатхе во время, вот, во время обычной службы здесь. Вот, там чуть-чуть дальше, на южной стороне, находится дерево Ашватха, баньяновое дерево, которое по преданию растет здесь со времен основания этого храма, со времен Индрадьюмны Махараджи. И это дерево Ашватха является древом желания. Любой, кто попросит что-то у этого дерева, оно исполнится. Это огромное баньяновое дерево, которое можно видеть с той стороны. С обратной стороны, с западной стороны храма, с противоположной от нас стороны, находится Койли Вайкунтха. Это кладбище, куда зарывают божества Джаганатха после того, как их тело меняется. Раз в 12 лет приблизительно происходит особая радхаятра, которая называется Навакалевара радхаятра. Она как раз была когда? В прошлом году, да? Позапрошлом году. Вот. Когда тело Джаганатха меняется, и вот это старое тело Джаганатха зарывают там в землю в Койли Вайкунтху. И там же изваяют новые божества Джаганатха на Койли Вайкунтхе, которые приносят сюда. И по старой традиции никто не должен слушать звука, как происходит вот ваяние этих божеств. Поэтому там устраивают страшный шум вокруг этой Койли Вайкунтхи, чтобы ни до кого не донеслись звук вот этих вот топоров и звук стамесок, которые ваяют новые божества. Вот. И вокруг храма Джаганатха находятся разные другие храмы, храмы других божеств, храм Гопала, храм Вимала Деви, один из основных храмов. И прасад от Господа Вимала? Нет, по-моему, с этой стороны. Прасад от Господа Джаганатха сначала предлагают Джаганатхе, а потом несут Вимале Деви. Вимала Деви получила это благословение от самого Господа Джаганатха. Она очень хотела отведать Махапрасада, и поэтому говорится, что прасад, когда его предлагают Господу Джаганатху, он становится прасадом. Потом его относят Вимале Деви, она его пробует, и он становится Махапрасадом. Так или иначе. И потом уже, потом этот прасад выносит вот сюда, справа от нас, справа от входа, от Симха-двара. Это место называется Ананда-базар, что значит базар, где продают Ананду, блаженство. И там продают как раз Маха-прасад от Господа Джаганатха. А в сам храм Господа Джаганатха, к внутренней стене, видите, тут внешняя и внутренняя стена, две стены. И кухня находится за пределами внутренней стены. А в этот храм от внешней стены до внутренней стены ведут 22 ступени. И считается, что каждая ступень символизирует определенный грех. И когда человек ступает по этим ступеням, он как бы очищается, освобождается от этих грехов. Прежде чем зайти к Джаганатху, нужно пройти все эти 22 ступени и очиститься от 22 основных грехов, которые у нас есть. Вот, поэтому эти ступени считаются очень священными. И можно видеть, как паломники приносят сюда своих детей и катают их по этим ступеням, чтобы они очистились от своих грехов. Вот. Что еще тут можно рассказать? А вот сначала изготовляют новое божество, а потом хоронят старое, или как? Да. Сейчас я расскажу про то, что происходит во время Навакалевары. Может быть, есть какие-то вопросы по поводу вот этого, по поводу всего? Особый процесс предложения, приготовления. А, хорошо. Про процесс приготовления расскажу. Еще что-то? А вот там вот белое такое купо виднеется. Я не знаю. Надо посмотреть. Времени уже много. Четыре входа. Это главный вход, который называется Симха-двар. С противоположной стороны Тигриные ворота. С южной стороны находится Ашва-двар или Лошадиные ворота. И с восточной стороны Хасти-двар или ворота слонов. Слоновьи ворота. Северные. Западные там, противоположные, это Тигриные ворота. Вот. И вот тут вот, тут же с южной стороны выбрасывают остатки Махапрасада. Рис, который сохранился с прошлого дня, его выбрасывают. И когда его выбрасывают, коровы, вот там можно видеть множество коров, коровы едят его. И те, кто читал Читани Чаритамриту, знают эту историю про то, как Рагунадас Госвами питался вот этим вот гнилым рисом, который ели коровы. Вот именно с этой стороны, где находится кухня, с южной стороны от храма Джаганатха. Что еще? Про предложение прасада, да, и про то, как делается божество. Описан процесс поклонения Господу. Говорится, что деревянные божества по строгим правилам нужно менять раз в 12 лет. Металлические божества могут храниться и принимать поклонение в течение 1000 лет, а каменные божества в течение 10 000 лет. Поэтому по этой традиции Господа Джаганатху, тело Господа Джаганатху меняют примерно один раз в 12 лет. Этот период может меняться от 8 до 20 лет примерно. Последний раз до 19 лет. Последний раз как раз навыка левера была промежуток между прошлой и последней навыка левера был как раз 19 лет. И дерево, деревья, которые выбирают для ваяния божества, это особые деревья. На самом деле Кришна уже находится там. Кришна уже находится в этих деревьях. И про вот эти божества, из которых сейчас избавили Джаганатха, рассказывают замечательные, удивительные истории про эти деревья. Например, дерево, из которого изваяли Сударшана чакру, это дерево, дерево ним. Эти деревья должны обладать определенными знаками. Если эти присутствуют, только тогда, значит, эти деревья могут считаться настоящими. И экспедиция отправляется отсюда, огромная экспедиция, с особым ритуалом отправляется отсюда в храм Вималадеви пешком. Этот храм находится где-то на расстоянии 60 километров. И они просят Вималадеви или Мангалу, это богиню Дургу, чтобы богиня Дурга сообщила им, где находятся деревья, из которых нужно ваять божества. Вот. И во сне она сообщает им, где находятся эти деревья. Если она не приходит, при этом они повторяют особую мантру, она называется Свапнавати мантра. То есть, чтобы их ум в уме стал очень ясным, и чтобы они смогли получить это послание во сне. Вот. И Мангала сообщает им, если она не сообщает им то, за 3 дня, то они говорят, что мы будем поститься здесь, и мы умрем здесь до тех пор, пока ты не скажешь нам, где найти эти деревья. Эти деревья должны, как я сказал, обладать определенными знаками. У них должны быть, например, дерево Джаганатха, на нем должно быть как минимум чакра и шанка, раковина и чакра нарисованы. Под ним должен быть муравейник. Рядом должно быть гнездо змей. Змеи должны охранять это дерево. Ни одного гнезда не должно быть на этом дереве птичьего. И рядом должен быть храм Господа Шивы, и рядом должен быть крематорий, и еще много других признаков, по которым должны удовлетворять эти правила. Да, там должно быть определенное количество ветвей на этом дереве. Но так или иначе, богиня Мангала, она справляется с этим. И более того, есть особое писание, которое хранится в библиотеке этого храма, и там предсказано, в каком месте находятся деревья на какой год, в течение какого года. На 10 тысяч лет вперед предсказано, где нужно, примерно в каком районе нужно искать деревья, из которых будет сделан Джаганат в данный год навыка левера. И, про Сударшана чакру, дерево, из которого сделана Сударшана чакра в последний раз, рассказывает такую историю, что она росла во дворе одного бедного человека. И дерево было очень красивым, и он решил его продать, чтобы его срубили и использовали для чего-то. И в конце концов, после долгих мытарств, он дал объявление в газетах, приходило много покупателей, но цена, которую он назначил, была слишком высокой. В конце концов, он нашел нужного покупателя. Нужный покупатель пришел, и они решили подписать контракт и отметить этот контракт под этим самым нимовым деревом. Подписание контракта. Они приготовили большой пир, и когда пир уже был почти готов, вдруг они услышали жуткий шум, и это дерево затряслось, и как будто порыв ветра налетел, хотя никакого ветра не было, стало шататься это дерево. Когда они посмотрели на это дерево, они увидели, что с каждой ветки этого дерева свешиваются змеи. Они были под этим. И жутко испугались, помчались в храм богини, который был рядом там с ними, спрятались в этом храме, дрожали там в течение часа. Потом вышли, пришли, на дереве ничего не было. Вот. И этот, тот, кто хотел купить это дерево, он быстренько сказал: ты оставайся с этим деревом, я пошел. Вот. И буквально через месяц пришла партия, которая нашла это дерево, потому что Мангала указала им, где найти это дерево. Вот. А когда это дерево находят, то его все ветки обрубают, и несут только ствол, а ветки хоронят, потому что на самом деле само дерево это уже священное. Скажем, дерево, из которого сделан джагонатх, оно было давно известно людям в деревне, где оно росло, и люди знали, что если к этому дереву там жили змеи под этим деревом, которые никого не подпускали, но люди знали, что если улучшить момент, положить денежку этому дереву и попросить что-то, то все исполнится. Всем было известно, что все желания это дерево исполняет. Они приходили тайком, как-то деньги клали, еще что-то делали. Вот. И однажды юноша, веточка упала с этого дерева. И какой-то юноша подобрал эту веточку и бросил в костер. И в тот же момент он заболел страшной, жуткой болезнью. Его отец был главным жрецом храма Мангалы, Дурги. И он в трансе получил послание от Дурги, что ты совершил страшный грех, он должен пойти к этому дереву, попросить у него прощения. Если дерево его простит, то он излечится. Юноша пошел, поклонился этому дереву, попросил прощения и сразу же излечился. Вот. И когда это дерево срубили, нашли, и все ветки, которые обрубают, должны быть похоронены в том же самом месте, где растет это дерево. И ни одна веточка не должна быть растащена. И двое местных жителей просто из любопытства схватили и решили на память взять себе вот эти веточки от этого дерева, две. И они разошлись после того, как дерево утащили, они разошлись и решили поехать себе домой, у них был мотороллер. Они на этом мотороллере ехали домой с веточками в кармане. Вдруг они оглянулись назад, второй оглянулся назад, и он увидел двух змей, которые со скоростью, превышающей скорость мотороллера, ползли за ними со страшной скоростью, с очень решительными намерениями. Они с ужаса попадали с этого мотороллера, поломали себе ребра и помчались вдогонку за это. Этой, значит, группой жрецов, которые уходили и попросили, заберите у нас эти палочки, пожалуйста, мы и так все запомним это, нам больше уже не нужно эти палочки на память брать, веточки. Вот. И потом божества ваяют, и когда их делают, деревянные божества приносят на алтарь, где стоят старые божества. И один из дайтов, самый старший из вот этой вот группы дайтов, темной ночью, с закрытыми глазами, завязанной черной повязкой, когда не горит ни одного огня, трое их входят в этот храм, и он вынимает что-то из старого джагонатха. У него там есть такая небольшая, не такая небольшая отверстие с дверцей. Он вынимает что-то, что считается браманом или жизненной силой, и вкладывает в нового джагонатха. И в этот момент считается, что джагонат сменил свое тело. И божества старого джагонатха в этот момент хоронят там на койле Вайкунтхи, а нового джагонатха считается, что вот дерево – это просто скелет, это кости. Дальше, как у нас есть кости, а потом есть еще семь дату, семь других материалов, из которых наше тело состоит. Вены, костный мозг, плоть, кожа и семя. И точно так же эти божества деревянные обматывают семью слоями. Сначала их обмазывают маслом ароматическим, потом, который представляет собой костный мозг, потом их обматывают красной ниткой, которая представляет собой вены божества, потом их обкладывают сандаловой пастой вместе с камфорой, которая представляет плоть, потом обматывают материей белой, холщовой, и потом сверху их еще покрывают рисовой мукой специальной, разведенной рисовым крахмалом. И потом их уже раскрашивают. То есть вот изначальные божества, они не просто дерево представляют, а там еще семь других слоев, поэтому они гораздо больше выглядят. Вот. А предлагают просад тоже особым образом. Жрец главный, который отвечает за предложение просада, медитирует при этом на Господа, и он смотрит в определенный сосуд, который у него есть. И если сосуд при этом замутит, если он увидит при этом изображение Господа Джагонатха в сосуде, он покажется, то значит Джагонатх принял этот просад. Если изображение Джагонатха не появляется в этом сосуде, то тогда считается, что Джагонатх просад не принял, и весь просад, который приготовили, выбрасывают и начинают готовить снова. Я слышал, что жрец, который перекладывает что-то, чтобы сделать... Умирает в течение года. В течение года этот жрец обязательно умирает, это все знают, и возвращается назад к Кришне. Правда, почему? про одежды. Пойдемте, может быть, уже отсюда. Но только приготовьтесь, что вам нужно будет дать небольшую денежку там в библиотеке за их служение. Они... А сколько? Ну, я не знаю, сколько ты там. Отпечатались в этом, в этой Гаруда-стамбе, который там стоит. Господь Читания обещал, что он никогда не пойдет дальше Гаруды-стамбы. И считается, что молитвы, которые произносят за Гарудой-стамбой, более действенны, чем молитвы, которые произносят перед Гарудой-стамбой. Потому что говорится, что даже если Джаганат не услышит ваши молитвы, то Гаруда себе все записывает, и потом, когда наступает время аудиенции Гаруды, Гаруда приходит к Джаганату и говорит: вот такой-то, такой-то предан, у него такие-то, такие-то проблемы, пожалуйста, помоги ему решить их. Женщина взобралась... А на Гаруда тут, естественно. Некоторые думают, что тут. Это Аруна стамба. Это стамба колонна восхода. Шансы? А вот для вас есть Патита Павана Джаганат, который доступен всем. Если встать около Гаруды, около Аруны стамбы, можно увидеть изображение Патита Павана Джаганатха. А вы здесь? Есть право, чтобы обходить с алтарь. Там, если вот, допустим, утром не попадают, они могут обходить? Там есть возможность? Нет, только вокруг храма они могут обходить, вот вокруг внешней стены храма. А утром они могут обходить вокруг божественного на самом алтаре. Ну, я не знаю, может, там есть какой-то обход, трудно сказать. Особая колонна, там есть большая мечеть в Дели, и там находится эта колонна, и говорится, что если эту колонну обнять вот так вот сзади и свести руки, она довольно толстая, то тогда все желания исполнятся. Там большое количество людей сейчас туда уже не подпускают, чтобы ее обнимали. А можно как-нибудь? Можно, пожалуйста, в Дели. Идем? Вот это, наверное, колонна. Идет сначала в храм Джаганатхи. И в храме Джаганатхи все члены этой экспедиции получают особые гирлянды от божеств. Утром главный жрец надевает эти гирлянды на божества, а потом Махапатра, который возглавляет эту экспедицию, приносит всем и надевает на всех гирлянды, которые как бы делают их настоящими посредниками, действительно, что они уполномочены найти новые божества. И потом дальше они приносят, идут 60 километров босиком туда, в храм Мангалы, и приносят эти гирлянды, отдают Мангалы и как бы доказывают ей, что действительно Джаганат нас уполномочил. Вот гирлянды, которые доказывают то, что мы можем найти для него новое тело. И здесь же, в этом саду, когда идет Радхаятра, Джаганат иногда останавливается на ночь отдыхать. Говорится, что это место не отлично от Вриндавана. Иногда его называют Гупта Вриндаваной, то есть скрытым Вриндаваном. Вот. И панды говорят, что Джаганат иногда выезжает сюда, в этот лес, в Гупта Вриндавану, поохотиться. Он развлекается здесь своей охотой. И это место связано очень тесно с Господом Чайтаньей. Господь Чайтанья любил отдыхать здесь, в тени этого сада, и с Махараджей Пратапарудрой, потому что именно здесь Махараджа Пратапарудра получил даршан Господа Чайтаньи. Эта история описана в Чайтанья Чаритамрите, как Махараджа Пратапарудра хитростью, благодаря милости преданных Сарвабхаумы Бхаттачарьи, в частности, и Рамананды Роя, смог получить даршан Господа Чайтаньи. Вообще, это место очень, так сказать, связано с именем Махараджа Пратапарудры, поэтому, может быть, стоит два слова сказать о Махараджа Пратапарудре. Махараджа Пратапарудра был необычной душой. Гаджапати Пратапарудра, его отец, был Пурушоттама Пратапарудра. И Гаджапати Пратапарудра родился от брака Пурушоттамы Пратапарудры с Падмавати. А Падмавати для Пурушоттамы Пратапарудры достал сам Джаганат. А Падмавати была дочерью царя на юге Индии, в южной Индии. И она была очень красивой, и слава, и очень мудрой, очень умной. Слава о ней гремела по всей Индии. И Гаджапати Пратапарудра решил на ней жениться. И он послал посольство к царю. И царь уже согласился, но он сказал, что дай мне немножко подумать. Тем временем он послал своих шпионов сюда, чтобы они как следует разузнали, что это за царь, какой у него характер, дерется он или не дерется, и чтобы знать, в чьи руки он отдает свою дочь, надежны ли это руки. И гонцы вернулись и сказали, что да, царь как царь, хороший царь, все им довольны. Единственное, что у него есть небольшая странность. Он любит очень подметать дорогу перед Господом Джаганатхой. Он берет метлу в руки и подметает дороги. А тот царь был, поклонялся Ганеше. И он подумал, какому-то Джаганатхе тот метет дорогу. Нет, ни за что я свою замечательную дочь не отдам какому-то подметальщику улиц. И он ему послал, что подметальщики улиц, пожалуйста, обращайтесь. Вот у нас там много есть других подметальщиков улиц. У них есть свои дочери, к ним и обращайтесь. А наша дочка мы выдадим за настоящего царя. Вот, и когда Гаджапати Пратапарудра услышал это, гнев вскипел у него, как у настоящего кшатри. Он сказал, я сделаю так, что эта Падмавати выйдет замуж за подметальщика улиц настоящего. Он быстро собрал свое войско и с этим войском отправился на юг. С огромным войском он пришел на юг, вызвал на бой этого царя, и этот царь разбил вдрызг его войско. Не Гаджапати, а Пурушоттама Пратапарудра. Полностью он потерпел сокрушительную победу. Пурушоттама вернулся практически один там с небольшой горсткой оставшихся в живых воинов сюда. Забежал в храм Джаганатха, бросился перед ним на колени и стал просить, и стал плакать, и стал говорить, что такое, какой-то царь, я, собственно, за тебя страдаю. Я перед кем вообще мету дорогу? Из-за тебя все это получилось. Я дал обет, теперь я ни свой обет не могу сдержать. Меня унизили, я полностью разбит. И тогда Джаганат пришел к нему во сне и сказал, не бойся, я и Баларам, собери новое войско, отправляйся снова со своим новым войском, и я и Баларам будем в твоем войске. Ты не будешь знать, где мы, но мы будем сражаться прямо в твоем войске, и мы позаботимся о том, чтобы ты победил. Он так и сделал, собрал огромное войско, снова созвал набор, собрал новое войско и опять отправился в поход. Но когда он прошел некоторое время, он подумал, а где, собственно, этот Джаганат? Почему его нет? Почему я до сих пор не вижу? И вообще, идет он или не идет? Потому что если меня во второй раз разобьют, то тогда вообще позора не обобраться. И сомнения закрались ему в ум, и он не мог найти, не знал покоя. И когда они дошли до какой-то деревушки, вдруг подбежала к нему какая-то женщина и говорит, это ты, что ли, Пурушоттама, царь, да? Вот тут какие-то юноши проезжали, очень красивые. Один на черной лошади, другой на белой лошади. Такие красивые. Один попросил меня, чтобы я передала тебе вот это вот кольцо, перстень. Он сказал, что передай Пурушоттаме Пратапарудре это кольцо и скажи, что я с ним, не беспокойся ни о чем. Вот. И тогда Пурушоттама понял, что Джаганат действительно в его войске, и более того, он даже вперед выехал на разведку и проехал вперед. И когда они подошли, там развязалась битва, и сам Джаганат вместе с Баладевой сражались в гуще сражения. Царь Канчи узнал о том, что Джаганат и Баладев сражаются вместе с этим войском. Поэтому он попросил Ганеша и сказал, Ганеш, теперь тут вот уже Джаганат сам сражается, придется тебе тоже сражаться на моей стороне. Ганеш сказал, ты знаешь, я против Джаганатха вряд ли что-то смогу сделать, но я постараюсь тебе помочь, но ничего не обещаю. Вот, ну так и получилось. Ганеш сражался на той стороне, Джаганат и Баладев сражались на этой стороне. В конце концов, Пурушоттама Пратапарудра полностью разбил царя Канчи, пленил Падмавати, привез ее сюда, вручил ее своему главному министру и сказал, выдай ее за первого встречного дворника. Первого дворника, которого ты встретишь, приведи к ней и пусть он будет ее мужем. Я не хочу иметь ничего общего с этой девушкой. Но главный министр жалился над девушкой, которая плакала, которая не знала, что делать. И он подумал, что нужно ее как-то спасать. Царь погорячился, в конце концов, зачем такую хорошую девушку отдавать какому-то дворнику. Дворники, они и так себе могут найти кого-нибудь. Вот. И поэтому он дождался, он запер ее у себя в комнате, и воспитывал ее как свою дочь, держал ее там, и дождался следующей Ратхаятры. И когда наступила следующая Ратхаятра, и Пурушоттама Пратапарудра взял метлу и стал с упоением мести перед Господом Джаганатхой, то главный министр подвел и говорит, а вот как раз ты мне сказал за дворника ее выдать, за подметальщика, вот как раз я ее привел. Вот он ты, пожалуйста, бери ее. Этот сказал, ну ладно, видимо, такова судьба. И вот от этого брака Пурушоттамы Пратапарудры и Падмавати, дочери царя Канчи, родился как раз Гаджапати Пратапарудра, царь Пратапарудра, который участвовал в играх Господа Чайтаньи. И когда в то время столица Орисы была в другом месте, не в Пури, а в Катаке, и Махараджа Пратапарудра находился с войском своим, он воевал где-то в Виджайанагаре, когда Господь Чайтанья пришел в Пури. Но он слышал о том, что Чайтанья пришел в Пури, ему очень захотелось увидеться с Господом Чайтанья. При первой же возможности он приехал в Пури и стал просить Сарвабхаума Бхаттачарью, чтобы тот показал ему Господа Чайтанья. И Сарвабхаума Бхаттачарья привел его в храм в тот момент, когда Господь Чайтанья устраивал киртан там со своими преданными. Преданные пели киртан, Господь Чайтанья танцевал во время этого киртана. И Махараджа Пратапарудра спрятался где-то на балконе и смотрел издалека украдкой, что происходит там. И он увидел Господа Чайтанью, увидел, как тот танцует с поднятыми руками. Вот. И тут Господь Чайтанья, с ним стало случиться, что с ним обычно случалось во время киртанов. Он полностью потерял себя, забыл себя. Он стал кататься по земле, у него текла слюна, у него слезы. Слезы лились у него из глаз, так что лужа образовалась. Он потом стал кататься в этой луже, и пыль покрыла его тело. Слюна его текла, и он был весь грязный, и он поднимался, и... Когда Пратапарудра увидел это, он не знал вообще, что это такое. Какой-то странный человек, весь в пыли, в слезах, в слюне. Вот. В общем, примерно он так же среагировал, как мы бы среагировали, если бы увидели что-то такое. У него появилось некое чувство брезгливости к тому, что он увидел. Да, и какое-то сомнение появилось у него, но все говорят, великий святой, а он весь измазался в пыли, и он с этим чувством какого-то такого сомнения, некоторой брезгливости ушел, и когда Сарвабхаума Бхаттачарья спросил у него, ну что, ты видел Господа Чайтанью? Он сказал, видел, да, но ничего не понял. И ночью ему приснился Джаганнат, и он увидел Джаганнатха, сидящего на троне. И он увидел себя самого, бегущему к этому Джаганнатху, как будто бы он хочет приблизиться к Джаганнатху и дотронуться до него. А тут Джаганнат стал смеяться и говорить: «Не дотрагивайся до меня, потому что я грязный, я весь в пыли». Он действительно увидел, что у Джаганнатха слюна течет изо рта, что у него слезы текут, что он весь измазался в пыли. Джаганнат говорит: «Ты чистый. Твое тело покрывает сандаловая паста, ты намазан ароматическими маслами. Ты, пожалуйста, не прикасайся ко мне, иначе ты осквернишься». Вот. И в этот момент он увидел, что вместо Джаганнатха на троне восседает Господь Чайтанья и улыбается, и смотрит на него. Тут он все понял, и раскаяние охватило его. Он стал просить у всех преданных Господа Чайтанья, чтобы они как-то устроили ему встречу. Но вы знаете, Господь Чайтанья отказывался. И когда преданные стали настаивать, он сказал: «Если вы еще один раз произнесете при мне имя этого Пратапарудры, если вы просто произнесете имя, я уйду из Пури и больше никогда не приду, и вы меня больше никогда не увидите. Я поселюсь в Алаланатхе и буду там служить Господу Кришне, а сюда я никуда не приду». И страшно испугались этого. Но потом, когда Господь Чайтанья увидел, как Махараджа Пратапарудра метет дорогу перед Господом Джаганнатха, это смирение его очень поразило и очень привлекло, и поэтому он, так сказать, как бы сделал вид, что он не понимает, кто перед ним, и позволил Махараджа Пратапарудре здесь, в этом саду, массировать его стопы. И Махараджа Пратапарудра цитировал ему Гопи-гиту и стихи из 10-й песни Шримад-Бхагаватам, и когда Господь Чайтанья услышал это, Махараджа Пратапарудра массил ему стопы и при этом читал Гопи-гиту. И когда он читал Тавакатамритам, Таптадживитам, когда он произнес этот стих, Господь Чайтанья поднялся, вскочил, обнял Махараджу Пратапарудру и закричал: «Ты самый милостивый из всех, потому что ты освобождаешь всю Вселенную, ты произносишь святые имена, и ты служишь Кришне». Вот. Это все произошло здесь, в Джаганнатха Валабха. Сад Джаганнатхи Валабхи и Джаганнатха Валабха Матх тоже вот тут вот за стеной. А у нас есть две возможности. Мы можем пройти по этому саду и там перелезть через стену и оказаться рядом с Нарендра Сароварой. Или мы можем пройти по основной дороге и пройти к Нарендра Саровару без приключений. Через стену. Через стену. Без приключений. Приключения через стену. Тот день, когда большие божества вывозят не за пределы храма, но и их выставляют на то место, где находится Ананда-базар, где продается просад. Так что любой человек может видеть их, даже тот, кому не разрешается входить в храм. Их видно из-за стен храма, и их в этот момент купают. На них, на каждое из этих божеств выливают по 108 ведер освященной воды. И таким образом их купают, потому что это самый пик жары. И когда их в этой холодной воде купают, после этого божества простужаются. У них появляется насморк, простуда, и на 15 дней их заводят в отдельное помещение в храме, и никому не разрешают смотреть на них в это время. Им закрыт доступ. Даже пандам, которые ухаживают за ними, даже они не входят. Только 2-3 панды ухаживают за больными божествами, у которых насморк, там течет из носа и так далее. Вот. И в течение 15 дней в обычные годы и в течение 45 дней в год Навакалевары, когда меняется тело божества, а божества недоступны для даршана, для публики. И на эти 15 дней обычно Господь Чайтанья уходил из Джаганатха-пури. Он не мог вытерпеть разлуку с Господом Джаганатха. Иначе он каждый день в 5 часов утра приходил в храм на Мангаларати. Но в эти 15 дней, когда ему не позволяли видеть Господа Джаганатха, он уходил отсюда в Алаланатх. И там, в Алаланатхе, по-прежнему есть этот храм Алаланатха. Можно съездить туда, он находится где-то километрах, наверное, в 15 отсюда или 18 километрах отсюда. И там же есть отпечаток, когда Господь Чайтанья приходил, разлука, степень его разлуки была так сильна, чувства, эмоции, которые он испытывал, были такими сильными, что там остался отпечаток тела Господа Чайтанья на камне. Когда он присел к какому-то камню, прислонился, то этот камень расплавился, и до сих пор камень с отпечатком тела Господа Чайтанья находится там, в Алаланатхе. Вот. А здесь в течение 21 дня купают эти маленькие божества. И здесь же спутники Господа Чайтанья, которые приходили сюда из Бенгалии, из Навадвипы, каждый день во время снана-ятры, они как раз приходили в снана-ятры, после того, как купали божества, здесь купались спутники Господа Чайтанья. Адвайта Ачарья и Нитянанда, особенно они. Они очень любили купаться тут и брызгаться друг в друга. Они постоянно ссорились друг с другом. Нитянанда все время норовил утопить Адвайта Ачарью. Адвайта Ачарья был сильный и не давался. Вот. Тут в центре этого храма, в самом центре этого озера, как и в Светоганге мы видели, находится небольшой храм, где живет божество этого озера. И туда можно тоже доплыть и поклониться ему. Там вот находится маленькое божество. А в центре вот тут вот стоит тоже храм Джаганатха, в который пускают всех без исключения. Можно пойти поклониться Джаганатху. А слева от него находится небольшой храм пяти пандавов. Панча Пандавы всегда находятся на берегах этого озера вместе с Господом Кришной. Вот, ну, вот, собственно. А там справа находится небольшой храм, и там Шанидев, божество Сатурна, и еще какое-то божество. Те, кто страдает от Сатурна, у кого Сатурн, вот Матаджи Ашанки может всем объяснить, кому нужно туда идти, они могут пожертвовать что-то и добиться благосклонности Сатурна. Вот. Так что, ну вот, собственно, все. На другом берегу находится очень красивый сад и дворец, и там тоже находится Бакул. И владельцы этого сада говорят, что это тоже Сида-Бакул. Это особое священное дерево Бакула, которое находится в центре этого сада с той стороны. Вот. Те, у кого есть враги какие-то, Сатурн обычно посылает врагов, клевету, еще что-то такое. Вот, пожалуйста. Те, кто родился в 1969 и 70-м годах, это ослабленный Сатурн, для них особенно. У кого, простите? 70-й год. Сразу. Придяйтесь к Кришне. Скажите Харе Кришне, и все будет. Еще раз, как называется? Амавини Нарендра Саровар. Это единственное, что ты не записал? В самом начале. Окей. Все, можно пройти туда, в храм, и на сегодня тут можно совершить омовение. Да, еще вот тут вот обычно стоят коровы. И считается, что... स्नानं करोमि देवस्य पापहरो नमस्तुते ओम विष्णुर विष्णुर गंगे जमनेश्चैव गोदावरी सरस्वती ब्राह्मण को दान दक्षिणा भोजन तीर्थ पंडा गाइड Тирта Панда. Обожен. Вот он, на прыша, да? Вот он на пхов. Денежки-то просит, водичка брызгает, а вот убрать вокруг озера всякие эти самые, он не может. Ну. Тут обычно ставят коровы и женщины с пучками травы. Тут считается очень благоприятным накормить корову. Ну да, да. Сын Гаджапати Пратапарудры, он был первым, кто сначала Джахнави Деви пришла во Вриндаван, она была первой, кто установила первую Радхарани во Вриндаване, потому что до этого во Вриндаване был только Кришна. И она пришла и установила первую Радхарани рядом с Гопинатхой. Вот. И когда сын Махараджа Пратапарудры отсюда услышал то, что Кришна во Вриндаване хочет, чтобы с ним рядом была Радхарани, он сделал двух Радхарани и послал, и сказал, что одна Радхарани принадлежит Мадан Мохану, другая Радхарани принадлежит Говиндаджи. И этих божества повезли по реке, и в конце концов они приплыли по Ямуне, остановились около храма Мадан Мохана, и их уже хотели отнести, одну Мадан Мохану, другую Говиндаджи, но тут Мадан Мохан сказал главному жрецу, что нечего. На самом деле это не две Радхарани, а это одна Радхарани, а другая Лалита, и обе они принадлежат мне, поэтому обе нужно установить рядом со мной, этому Говиндаджи никого не отдавайте». Вот. И когда этот сын Махараджа Пратапарудры услышал это, он страшно как-то расстроился, он подумал, что же мне теперь делать, как мне теперь быть. И тогда Лакшми Деви, которая была в этом храме, в храме Джаганатха, пришла к нему и сказала, что на самом деле я никакая не Лакшми, я Радхарани. И это просто по ошибке меня считают Лакшми, поэтому пошли меня и установи рядом с Радхарани. И тогда он, значит, взял эту Лакшми, которой поклонялись здесь, в этом храме, отослал во Вриндаван, ее установили рядом с Говиндой, и она до сих пор находится там, в Джайпуре, рядом с Говиндой Девой. Все. Эту историю мне рассказал сам Гаджендра однажды. Историю своей жизни. Вы видели фотографии его отца? И у них из поколения в поколение, как это водится в Пуре, сын занимался тем, что делает отец. Его сын, в свою очередь, перенимал это ремесло и занимался тем, что делает его отец и так далее. Так в Индии люди достигали совершенства в этом во всем. Но с приходом Кали-юги, западной цивилизации и всего остального, эти традиционные устои стали потихоньку разрушаться. Хотя, конечно, старшему поколению это причиняло очень большую боль. И Гаджендра был как раз из числа вот таких молодых революционеров, бунтовщиков. Ему не хотелось всю жизнь прозябать в каком-то провинциальном Пуре, всю жизнь делать какого-то непонятного джаганатха, который у него не был ничего, он не понимал вообще зачем, почему. Вот. И несмотря на просьбы своего отца, несмотря на то, что он знал, какую боль он причиняет своему отцу, он решил уехать из Пури, получить хорошее образование и сделать себе карьеру на западный манер. Он обучился в колледже, изучил политическую науку, political science, что называется, и стал делать себе потихоньку карьеру, и одновременно стал изучать астрологию, потому что он понял, что астрология – это способ, с помощью которого можно легко заработать деньги. Он нашел себе тантрического гуру, который обладал мистическими способностями, и по благословению гуру стал заниматься астрологией, и астрология у него стала получаться. При этом он жил, соответственно, жизнью, которой живут люди обычно в городах, особенно молодые люди. Он был богатый, у него было много денег, астрологические занятия приносили ему массу денег. Он скоро прославился, министры с других штатов приезжали для того, чтобы спросить у него совета. Он говорил, что примерно у самых лучших астрологов где-то степень попадания может быть 90%. У него где-то было 85-80% его предсказания сбывались. И очень скоро он очень сильно прославился, и у него стояла очередь, у него было много денег, много друзей. Он ездил с этими друзьями по вечерам по ресторанам и вел такой довольно-таки разгульный образ жизни. А тем временем отец его в Пуре грустил, скорбел и каждый день ходил к Джаганатху и молился за своего сына, чтобы Джаганат так или иначе вернул его сына. Все шло как по накатанному все было хорошо, ничто не предвещало никаких изменений. Он думал, что так вся жизнь и пройдет, усыпанная розами где-нибудь в ресторане. Но в один прекрасный момент гуру его спускался, он жил где-то в пещере и занимался своей мистической практикой, спускался в город один раз в год только. Вот в один прекрасный день утром он вдруг увидел у своих дверей гуру. Гуру пришел, посмотрел на него суровым, осуждающим взглядом. Он говорит, что гуру его был очень сильным мистиком, что он, в частности, понимал язык ворон и мог с воронами разговаривать. И с другими некоторыми зверями тоже. Вот. Этот гуру подошел к нему, посмотрел на него так пронзительным взглядом и сказал, все, с астрологией покончено. И Казендра сказал, что когда гуру тантрик говорит такое, то это значит, что с астрологией нужно покончить. Это вы у вас там можете послушать, что вам гуру говорит, можете не послушать. Но с тантриками шутки плохи. И он своему ужасу понял, что с астрологией покончено. И в один, буквально за один день он остался практически без средств существования. До этого все было легко, и он думал, что все так и будет продолжаться, а здесь он оказался практически без всего, без занятий, без средств существования, без какой-либо цели в жизни. Какое-то время он еще пожил в городе, в Бхубанешваре, ничего не получалось. Друзья, которых у него было много, каким-то образом отошли, и почти никого не осталось. Если раньше он всех водил, угощал, то вдруг друзей рядом с ним не осталось. В конце концов, ему ничего не оставалось, как вернуться в Пури. А к радости своего отца, который принял его с распростертыми объятиями, он возвратился сюда и все равно не знал, что делать. Он не собирался, он никогда в руки не брал карандаша, не хотел рисовать. А не хотел вырезать скульптуры, не хотел этим заниматься решительнейшим образом. И никогда не учился этому ремеслу. И вот однажды, и просто вот от какого-то отчаяния он стал ходить в храм Джаганнатха. Каждый день он ходил в этот храм и проводил там какое-то время, потом возвращался понурый. И на следующий день опять вечером шел в храм Джаганнатха. Вот в один прекрасный вечер вдруг, и он почти не видел, он не знал, не понимал, зачем он ходит, почему он ходит, но так или иначе он ходил и просил о чем-то, чтобы тот его наставил. И в один прекрасный день вдруг, в какой-то момент он стоял перед Джаганнатхом на отдалении, и вдруг он говорит, что все исчезло, весь мир ушел. Он не увидел ни храма, ничего не было, ни людей, которые были рядом, ни каких-то шумных индийцев, ни панд, которые были. И все то, что было вокруг него, сосредоточилось в этих двух огромных круглых глазах Джаганнатха. Он увидел только два этих глаза, и они приближались к нему вот так вот. И ничего не было, только два этих глаза рядом с ним. И он наедине с этими глазами. Эти глаза, он говорит, смотрели прямо внутрь моего сердца. И что-то в этот момент, когда это видение предстало ему, когда все исчезло, и какая-то музыка при этом раздавалась, когда это видение предстало ему, что-то в его сердце сломалось, что-то переключилось. И вдруг он ощутил какой-то мир, покой, он понял, что он пришел туда, где ему нужно быть всегда. И он, после того, как это все исчезло, он вернулся домой очень радостный. Отец его стал расспрашивать, что, но он никому не говорил, он остался у себя в комнате и в первый раз в жизни практически взял карандаш. Взял карандаш, и этим карандашом он нарисовал идеально круглые, безупречно круглые два глаза, которые он увидел. Он нарисовал вот тот самый дизайн, который, то, что он увидел практически, два круглых глаза, смотрящих куда-то. Вот эти два круга, которые у них там на Sun Crafts, это его дизайн. На самом деле, до этого никогда никто не изображал Джаганнатха таким образом, просто двумя глазами. Вот, это он первый, когда вы, вот вы видите сейчас, очень часто можно видеть такие наклейки в исконе, просто два глаза. Это он. Его многие ругали за то, что он таким образом изображал. Он, собственно, он ни на что не претендовал. Он просто изобразил то, что он увидел. И он показывал это своим друзьям. Он стал рисовать это в разных формах. И у него очень здорово это получалось. И он раздавал это своим друзьям. И друзья говорили: удивительная вещь. Они как будто бы смотрят прямо в меня. И у многих людей менялось что-то такое в сердце. Вот. И так вот он, стал художником. Так он стал рисовать, и с тех пор он, уже не останавливаясь, рисует и делает Джагонатхов. И отец его с миром покинул этот мир. Вот такая вот у него была история. Я не знаю, можно спросить у него. Ну, он не очень старый. Я не знаю. Да, жена была. Жена была. Вот. Но он очень интересный человек. Хороший человек. Он очень интеллигентно выглядит так. У него есть очень глубокая какая-то такая вот несуетливая вера внутренняя. Во все это. Он очень любит Джагонатха. Не может. Да, он просто делает это. Не суетливо. Вот. Примерно на полпути между храмом Джагонатха и храмом Гундичи есть место, которое называется Бала-Ганди. Обычно колесница Джагонатха останавливается около этого места, и все жители и все паломники приносят просад и предлагают Богу, Божеству. Джагонат принимает этот просад и отдыхает. По традиции колесница Джагонатха останавливается там на обратном пути, когда после недельного пребывания в храме Гундичи Джагонат возвращается обратно в свой храм. Останавливается эта колесница там в память одного события, которое произошло где-то примерно в 17 веке. Тогда колесница застыла на этом месте на 14 дней. Колесница ехала из храма Гундичи, возвращалась и уже оставалась совсем недалеко до храма Джагонатха, но в какой-то момент около этого Бала-Ганди, когда колесница достигла этого, колесница Господа Баларамы, колесница Субадры проехали это место, но колесница Джагонатха, которая называется Нандигоша, остановилась как покопанная. И несмотря на крики толпы, несмотря на все усилия, несмотря на то, что паломники пытались тащить ее, колесница стояла. В конце концов, так она простояла день, два, три. В конце концов, в храме Джагонатха собрали совет. Все главные жрецы храма стали совещаться о том, что случается, потому что когда колесница Джагонатха останавливается, это всегда что-то значит. Но никто не мог понять, почему она остановилась именно там, и почему она никак не может сдвинуться с места. В результате этого совета, в конце концов, они решили, что все они должны поститься до тех пор, пока Джагонат не сдвинется. Потому что обычно это означает какое-то нарушение или еще чего-то. И Джагонат приходит к ним во сне и говорит, что случилось. Но в этот раз колесница простояла 14 дней. 14 дней она простояла, не сдвигаясь с места. И никто не мог понять, что происходит, почему, что случилось. И, наконец, когда 14-й день уже подходил к концу, рядом с толпой, окружившей эту колесницу, каждое утро толпа подходила и стояла там целый день, пытаясь сдвинуть ее с места. Рядом с этой толпой вдруг появился заросший, оборванный, грязный человек. Он увидел эту колесницу, и слезы ручьями потекли у него из глаз. Он упал перед Господом Джагонатхом и стал кататься в пыли, и стал просить Господа Джагонатха, чтобы он его простил. И никто не мог понять, что происходит. И в какой-то момент этот человек, он был мусульманином, сел и стал петь песню. И он стал говорить: «О мой Господь, дорогой Господь, ты так милостив, ты исполнил мои молитвы, ты остановился здесь, потому что я попросил тебя, И теперь мне очень стыдно, поэтому, пожалуйста, отправляйся обратно и возвращайся к себе домой в свой храм. 2 недели ты стоишь здесь. Тебе нужно вернуться. Это был Шалабега, великий преданный Господа Джаганнатха, который родился в мусульманской семье. Отец его был не просто мусульманином, он был царем мусульманским. И больше всего на свете он ненавидел индусов. Его... Каждый день Джаганнат принимает около 100 блюд, но из них 56 основные. Они составляют махапрасад, чапана бога. Это приготовление различных блюд из риса. Садха анна, простой рис, сваренный в воде. Ги анна, рис, смешанный с ги. Каника, рис, ги и сахар. Кичри, рис, смешанный с далом. Дахи пакхал, рис с йогуртом и водой. Митха пакхал, рис со сладкой водой. Ада пакхал, рис, имбирь, вода, все это вместе смешанное. Ория пакхал, рис, ги, лимон и соль. Тхали кичри, это дал с дал, рис, сахар и ги. Потом идут сладости. Обычно эти сладости в виде небольших шариков, которые обжарены в масле. Каджа – это знаменитая сладость Джаганнатхи из пшеницы. Гаджа – она сделана из пшеницы с сахаром. Ладу – сделана из пшеницы, сахара и ги. Магаджа – ладу. 14. Просто ладу. Джаганнат Балаба. Это сладость, сделанная из пшеницы, сахара, еще большего количества ги, черного цвета. Курума. Сделанное... Ага, вот это то самое любимое мое блюдо. Сделанное из пшеницы, ги и соли. Махатпули. Из пшеницы, имбиря и определенного вида гороха. Представляет собой густую пасту. Какара, сделаны из ги и пшеницы. Маричи ладу, сделаны из пшеницы и сахара. Луни куруна, сделаны из пшеницы, ги и соли. Потом различные идут различные пирожные, блины и другие вкусные сладкие вещи. Их тоже очень много. Суар питха, чхади лада, сделаны из пшеницы, ги, сахара. Джили из рисовой муки и сахара. Канти из рисовой муки и ги. Манда из пшеницы и ги. Амалу. Пури. Лючи. Бара. Дахи бара. Ариса. Это особые пирожные, которые предлагают. 32 трипури. И росапайк. Специальный пирог, который предлагают Господу Джаганнатху. Потом идут приготовления различных блюд из молока. И они как раз составляют последнюю группу того, чего ему предлагают. Кхир – это из молока и сахара и риса. Папуди – из сметаны. Сделается, вернее, только из сливок. Кхуа – приготовленное из упаренного молока, которое в течение нескольких часов упаривают, и оно становится таким мягким. Расабаи, тадия из свежего творога, сахара и ги. Ченакхай из свежего творога, молока и сахара. Папуди кахаджа из сливок, сахара и ги. Куаманда, сарапули. Это самое знаменитое и самое трудное приготовление, самое трудное блюдо из молока. Она делается из чистого молока, которое в течение многих часов упаривают, и потом делают из него тонкий блин, как пицца, и в виде нескольких таких тонких блинов. И только очень небольшое количество поваров, которые сейчас служат в храме, способны делать это очень сложное блюдо. Вот, это молочное приготовление, потом блюдо из дала. Это дал, бири дал, урад дал, муга дал, далама вместе с кокосовым орехом. Махур, это уже овощные блюда. Бисар – это овощи с черной горчицей. Сага – блюдо из шпината. Патала раса – арийское блюдо из овощей и с кокосовым молоком. Готи байнга – это небольшие баклажаны с кокосовым соусом. Кхата – которая приготовляется из манго или из яблока. Это такой особый чатни из манго или из сока манго. Райта с йогуртом из огурца и редиса. Пита – это поджаренные цветки дерева ним. И байгана – жареный баклажан, наконец. Вот 56 блюд, которые каждый день предлагают Господу Джаганнатхе. Он был царем мусульман, и целью его жизни было уничтожить индусов. Его царство находилось недалеко здесь от Арисы, на севере от Арисы. Он периодически совершал набеги на Арису и уничтожал браманов, уничтожал божества, которые были в храмах, и вел себя по-варварски. Однако однажды на свою беду он напал на браманскую деревню, и там ему приглянулась одна молодая вдова брамана. Он решил взять ее себе в наложницы. Он пленил ее, и она стала служить у него дома, стала его наложницей. И когда у него родился сын от любимой жены, а жена эта вскоре умерла, то он отдал своего сына, которого назвали Салабега, на воспитание этой вдове брамана. Она стала его воспитывать и постоянно пела ему баджаны, потому что она была великой преданной Господа. И она постоянно пела ему имена Господа и пела баджаны. Ребенок рос под пением матери, и когда ему исполнилось 11 лет, этому Салабеге, он заболел. Причем заболел смертельно. Они позвали мусульманских врачей, хакимов. Они осмотрели его и сказали, что никакой надежды вам не остается, просто молитесь Аллаху, чтобы он благополучно вернулся к нему. Когда и попал в рай. Когда они позвали аюрведических докторов, вайдев, Вайди посмотрели на него и сказали: молитесь Кришне, чтобы он благополучно вернулся к нему или попал в рай. Никакой надежды у вас нет. И тогда, а тем временем, в городок, где они жили, пришла знаменитая очень группа, которая исполняла баджаны. Они стали петь баджаны, несмотря на то, что царь очень злился, но он ничего сделать не мог. И мать сказала сыну: сынок, пожалуйста, вернее, приемная мать, вот эта вот вдова брамана, сказала: пожалуйста, повторяй имена Кришны в течение 7 дней. И если тебе не полегчает, то я даю обет, что мы вместе с тобой совершим самоубийство, мы вместе с тобой умрем. И мальчик стал с особым рвением, понимая, что у него нет никакой другой надежды выжить, повторять имена Бога Кришны. И на седьмой день как раз во сне ему пришел Гопал. Гопал пришел к нему во сне и сказал, что ты знаешь, все у тебя будет хорошо, и протянул ему что-то, и сказал, что вот протянул ему пепел. И сказал, что ты помажь этим пеплом в твои больные места, и все у тебя заживет. И во сне этот мальчик натер пеплом раны, которые у него были на теле, язвы, которые гноились, и катнулся, он увидел, что все раны зажили, что язв никаких не стало, и что все было хорошо. И он пришел в полный экстаз, и как только он смог подняться на ноги, он сразу же побежал на улицу, там, где пели баджаны, и стал вместе с этими, с этой группой петь баджаны. Но когда отец его увидел это, то ярости его не было предела. И он запретил мальчику, он приставил к нему специальную служанку, которая следила за тем, чтобы он не слушал и не пел, не произносил имени Бога. И она 24 часа в сутки стояла подле него и слушала, чтобы он, не дай Бог, не произнес имя Бога. А мальчик периодически порывался петь баджаны или еще что-то делать, но ему не давали это. И в конце концов ему стало так тоскливо, что он опять заболел. И опять позвали врачей. Опять позвали хакимов, опять хакимы сказали, никакой надежды у вас нет. Опять позвали аюрведических вайдев, а те сказали, никакой надежды у вас нет. И опять мать сказала, вернее, приемная мать сказала отцу, что одна надежда у мальчика, чтобы он повторял имена Бога. Отец согласился. И мальчик опять стал петь баджаны, опять вылечился. И Гопал стал приходить к нему во сне только так. Гопал стал частым гостем, и во сне они общались, и мальчику очень все это понравилось. В конце концов, ему так надоела жизнь в доме у своего демона отца, что когда ему исполнилось 15 лет, он взял свою мать и сбежал из дома. И поселился в храме в Баласоре. Но так как он был мусульманином, то в храм его не пускали. И он стал, сел на землю около стены храма, там был как раз храм Гопалы, и он постоянно поклонялся Гопалу. И Гопал периодически приходил к нему во сне, они беседовали, а днем он пел баджаны, прославлял Гопалу, сочинял песни. А местные жители считали, что он какой-то сумасшедший, особенно браманы, плевались на него и обходили его стороной. Вот. И царь этого места, он был достаточно религиозным, благочестивым человеком, часто приходил в храм. И однажды он со всей своей свитой, царь, пришел в храм Гопала. И они вместе стали молиться Гопалу, просить его о чем-то. И тут они увидели очень странное явление. Они увидели, как вдруг от Гопала стало исходить очень яркое сияние. И им показалось, будто Гопал играет на флейте. Они все вдруг услышали звуки флейты Гопала. Вот, и они пришли в необычайный экстаз, воодушевление их охватило. Они закрыли глаза и стали с еще большей интенсивностью возносить молитвы Гопалу, просить его о чем-то, прославлять его. Вот. Но в тот момент, когда они все вдруг открыли глаза, причем, что очень странно, они все как по команде закрыли глаза, и потом через какое-то время они открыли глаза. Когда они открыли глаза и посмотрели на алтарь, они увидели только туман, который там был. Очень скоро туман рассеялся, и к их необычайному удивлению Гопала на алтаре не оказалось. Был только один туман, и тот ушел. И тут их горю не было конца, они стали там рвать на себе волосы. Царь подумал, какой же я грешник, даже Кришна от меня убежал. Даже Кришна не хочет со мной рядом находиться. И он стал думать, какой же грех я совершил, что же я такое сделал, что я сделал. И он стал сокрушаться, плакать и думать, ну что ж такое, что же такое, что ж такое. Вроде бы я все делаю правильно, ничего я не нарушаю, все у меня хорошо. И ночью, когда он заснул, немножко утомленный вообще от бурных переживаний, Гопал пришел к нему во сне и говорит, как ты думаешь, а это не грех не пускать ко мне моего преданного? Я тут сижу-сижу, жду, когда он передо мной появится. Хочу послушать, как он мне поет. А ты его не пускаешь. По-твоему, это не грех, да? И Гопал сказал, отправляйся сейчас же к Шалабеге, проси у него прощения, сделай так, чтобы я постоянно мог его видеть, а он мог постоянно видеть меня. Царь побежал туда, к Шалабеге, который сидел около стены, он там спал и разговаривал с Гопалом, как всегда, велел прорубить отверстие так, чтобы Шалабега всегда мог видеть Кришну, и Кришна мог всегда видеть Шалабегу. И более того, он велел пускать Шалабегу в храм, чтобы всегда, когда он хочет, он мог заходить в храм. Через какое-то время, прожив там несколько лет в Баласоре, Шалабега, он много слышал о Господе Джаганнатхе, он решил посмотреть Господа Джаганнатхе. Он отправился сюда, но тут его, как и нас, тоже не пустили в храм. Тем не менее, он стал прославлять Господа Джаганнатху, он написал множество песен, он был замечательным певцом и исполнителем баджанов. Он исполнял эти баджаны, но за некоторое время до Радхаятры вдруг его охватило очень жгучее желание отправиться во Вриндаван. Ему хотелось посмотреть Вриндаван. Он отправился во Вриндаван, стал бродить по Вриндавану. Ему там так понравилось, он ходил из храма в храм, он не хотел уходить оттуда. И он совершенно забыл о том, что Радхаятра наступает. Он совершенно забыл, что Джаганнат выходит из храма, и что наконец-то у него появится шанс увидеть Господа Вселенной. Вот. И вот однажды, когда он бродил по Вриндавану, вдруг Джаганнат пришел к нему, он вошел в его ум, и образ Джаганнатха предстал у него в уме, и Джаганнат ему сказал: «Ты что? Я же уже возвращаюсь, скоро уже я вернусь из Гундичи, и ты потеряешь возможность увидеть меня». И тогда Шалабега опрометью бросился из Вриндавана в Пури, он побросал все свои вещи, он побежал, но расстояние не маленькое, и в конце концов он понял, что никаких шансов у него успеть на Радхаятру нет, что Радхаятра закончится. И что наступил тот самый день, когда колесница должна возвращаться обратно из Гундичи Мандира в храм Джаганнатхи. И тогда в этот момент он стал молить, он стал говорить: «Кришна, подожди меня, пожалуйста, я уже бегу, бегу, пожалуйста, ни в коем случае не уходи от меня, подожди меня еще несколько дней, я уже тороплюсь». И в этот момент, когда он стал молиться ему так и произносить эти молитвы, в тот же самый момент в Пури колесница Джаганнатха остановилась как вкопанная. И простояла 14 дней, ожидая Шалабегу. А Шалабега на 14-й день прибежал туда и стал раскаиваться о том, что он заставил бедного Господа Джаганнатху 14 дней ждать его. И в конце концов колесница поехала и благополучно вернулась. И с тех пор по традиции колесница всякий раз останавливается около этого Бала Ганди на обратном пути из храма Гундичи в память о Шалабеге. И там же находится самадхи этого преданного мусульманина. А песни его на языке ори написаны, до сих пор поют по всей Орисе, особенно здесь, в Джаганнатхапуре. А почему Господа Джаганнатха называют Джаганнат? Джаганнат. Джаганнат. Это же такая сокровенная форма Господа. Насколько я помню, это когда на поле Курукшетры все пришли в форме солнечного льва Ноза. Как вот это вот внутренний смысл истории Джаганнатха, особенно Радхаятры Джаганнатха, на самом деле не был известен никому до прихода Господа Чайтаньи. Это мы с вами знаем, но мы не понимаем, насколько нам повезло. Если спросить у любого человека здесь в Пури, или даже у какого-нибудь панды, или даже у какого-нибудь там ученого, который изучает культ Джаганнатха, никто не объяснит этого внутреннего сокровенного смысла. Господь Чайтанья через своих преданных объяснил этот смысл, то, что смысл вот этой вот фестиваля Радхаятры – это то, что Кришна возвращается обратно во Вриндаван. Никто другой этого не знает, кроме нас. И когда Нила Мадава пришел во сне к Махараджа Индрадюмне и сказал, что я приду к тебе как Дару Браман. Махараджа Индрадюмна попросил у него, чтобы ему поклонялись как Господу Вселенной. Он попросил, можно... Он также Браме сказал, чтобы Брама, когда Брама устанавливал эти божества, чтобы Брама назвал эту форму Господа Джаганнатхом, Господом всей Вселенной. Потому что как раз суть желания Махараджа Индрадюмны была в том, чтобы дать возможность каждому поклоняться ему, чтобы это не был каким-то богом какого-то одного племени или одного рода. Он хотел показать, что это Господь всей Вселенной. Сейчас так же нас не пускают, и вообще вообще не пускают так же. Это кастовое сознание. Кастовое сознание, которому рано или поздно придет конец. Но Господь Джаганнат, Господь всей Вселенной. И Он приходит. Собственно, поэтому Он и выходит во время колесницы, во время фестиваля колесниц наружу. Потому что это считается одной из самых милостивых форм Господа. Потому что обычно Господу нужно прийти самому, чтобы Его посмотреть. Господь Джаганнат, Он выходит к Своим преданным и Сам приходит к ним, чтобы их посмотреть. А поэтому вот потому что эта форма Господа имеет такой сокровенный смысл, поэтому Господь Чайтанья, Он сюда здесь остался и жил здесь. Как у всего, что делает Господь, есть очень много смыслов, очень много разных уровней. На внешнем уровне Господа Чайтанью попросила его мать, чтобы он поселился здесь, в Срикшетре, так как Срикшетра – это святое место, ближе всего располагающееся к Арисе, к Навадвипе. И преданные из Навадвипа, из Бенгали очень часто ходили сюда, и Шачимата хотела получить регулярно какие-то известия о своем сыне, о том, что происходит в Арисе. Поэтому она попросила его, чтобы он обосновался здесь, в Пуре. Вот. Но помимо этого есть, конечно, много других причин, по которым Господь Чайтанья поселился именно здесь, а не где-то в другом месте. Если вы спросите какого-нибудь панду, почему Джаганнатха везут в храм Гундича, он скажет, ну потому что его сделали в храме Гундича, потому что там его сделали, и он едет туда, чтобы его там установили, или просто потому что никто не ответит и не раскроет вот этого вот сокровенного смысла этой лилы Господа. Попробуйте. А у нас каждый бхакта это знает. Но знать и понимать – это разные вещи. А вот еще можно спросить. А как же Господь Джаганнатха принимает прасад, который готовит панду, которые там несколько месяцев они отсутствуют, потом идут выполнять там служение? А что особенного? Неужели за это время сознание как-то не раскрывается или что такое? Мы же знаем, как сложно поддерживать. Ну, тут нужно... Во-первых, нужно понимать, что рождаются тут, особенно в семьях сауров, там, которые готовят этот просад, необычные души. А души уже готовы к тому, чтобы сделать. Во-вторых, готовят этот просад не они, а богиня Лакшми. Они просто закладывают все ингредиенты, ставят это в печь, потом молятся. У богини Лакшми, пожалуйста, сама позаботься о своем муже, чтобы он не был голодный. То есть это как бы... Сознание, естественно, оскверняется. Шрила Прабхупада, он был очень недоволен этими пандами, когда он приехал сюда. И он увидел, как эти панды сидят на верандах своего дома, играют в карты. Он был очень... И как некоторые из них даже курят. Он был в шоке, потому что он увидел, до какой степени идет деградация. Но, с другой стороны, тут... Есть определенная традиция, которая поддерживается, и многое в поклонении Господу Джаганнатху держится именно на этой традиции. И тем не менее, несмотря на то, что деградация идет, можно видеть, что люди, которые родились в этих семьях, они все очень любят Джаганнатху. Для них Джаганнатх – это друг. У них совсем другие отношения с Джаганнатхом, очень понебратские. Как будто он позже... И не только с Джаганнатхой. А кто такой Джаганнатх? Я никогда не видел, чтобы они клонились. Вообще не понимаю. Они друзья с Кришной. Это мы. Слуги. Слуги, непонятно кто. А как сегодня они называются? Связанные с посадкой? Нет, не Шиваратри. Хотя он сказал Шиваратри, но, по-моему, еще не время Шиваратри. Но можно посмотреть. Шанкара что-то такое. Он сказал Шиваратри. Можно посмотреть, может быть, действительно Шиваратри сегодня. Как вы уже все знаете, это храм Гундичи. Он назван в честь жены царя Индрадюмны, Гунди Чирани. И именно здесь, в этом месте, изваяли первые божества Джаганатха. Вишвакарма сам спустился и пришел, как мы вчера рассказывали, в образе старого человека. И здесь же он изваял эти божества. И здесь же царица и царь заглянули туда немного раньше времени. И сюда каждый год Джаганатха приезжает из своей вечной обители в храме. Говорится, что Шри Пурушоттама Кшетра по форме напоминает раковину. Она представляет собой раковину. И храм Господа Джаганатхи находится в самой середине этой раковины. И вот эта дорога, по которой мы проехали, называется Баладанда, что значит «великая дорога». И каждый год во время Радхаятры божества на трех колесницах, божества Джаганатхи вместе с божествами Говинды, Рамы, Кришны, выезжают оттуда, из этого храма, и приезжают сюда. И дорога эта занимает 2 дня. По пути они останавливаются где-то на середине, и все люди, которые живут в Пури, и также все остальные, могут принести просад Господу Джаганатхи и лично предложить ему просад. Колесницы останавливаются, и их заставляют просадом. Потом, в конце концов, Джаганатха приводит сюда, и какое-то время он находится здесь, перед храмом, и потом его заводят туда. И этот сад является олицетворением, как мы знаем, Вриндавана. Господь Кришна, влекомый своими преданными, возвращается во Вриндаван. Но находится он тут очень недолго, потому что уже через 3 дня после того, как Господь Кришна приехал сюда, этот день называется Хера Панчами, Лакшми, его законная супруга, связанная с ним, в ЗАГСе расписанная с ним, и оставшиеся в храме, которые он оставил в храме, начинают возмущаться и чувствуют разлуку с ним. И поэтому сначала она посылает сюда, в этот храм, своих слуг, дайтов, с палками. И они приходят и начинают грозить Джаганатху палками, чтобы он возвращался обратно к своей законной жене. Но это не помогает, потому что Джаганатху очень нравится оставаться здесь. И тогда сама Лакшми приезжает сюда. На 5-й день, который называется Хера Панчами, она возвращается сюда и начинает ругаться с Господом Джаганатхой. И в конце концов, как любой послушный муж, ему это надоедает в конце концов. Она очень долго ругается. Поэтому на 7-й день Господь Джаганатха выезжает отсюда, из этого храма, и опять толпы преданных сажают его на колесницы, которые ждут, на 3 колесницы вместе с Баладевой и Субадрой. И эти колесницы отвозят его обратно. В это время, когда Господь Чайтанья был здесь, в Джаганатха-пури, во время Радхаятры, пока Господь Джаганат находился здесь, во-первых, как вы все знаете, Господь Чайтанья приводил всех преданных, и они чистили этот Гундича-мандир. В течение нескольких дней Господь Чайтанья и все преданные с великим экстазом, упоением чистили все. И говорится, что вот этот вот процесс мытья Гундича Мандира, Мандира Марджаном, Гундича Марджаном, олицетворяет очищение сердца. Для того, чтобы Господь пришел и воцарился в нашем сердце, вернулся в наше сердце, нужно сделать сердце безупречно чистым. И когда рассказывают, как Господь Чайтанья чистил это сердце, когда Господь Чайтанья чистил этот храм, говорится, что сам он собирал такую кучу мусора, которая была больше, чем куча мусора всех остальных преданных вместе взятых. И сам Чайтанья таким образом олицетворял и показывал, как нужно чистить сердце. В сердце нашем гораздо больше грязи, чем мы подозреваем даже об этом. Поэтому нужно изо всех сил стараться найти эту грязь и вычистить ее оттуда, для того, чтобы Господь Джаганат мог прийти и быть здесь. И преданные при этом приносили воду из Индрадюмна Сарова, в который мы направимся дальше после Гундича Мандира, и как следует отмывали этот храм. А после того, как Господь Джаганатха воцарялся здесь и оставался здесь, все это время, в течение недели, пока Господь Джаганатха находится здесь, Господь Чайтанья вместе со своими преданными уходил на Индрадюмна Сарова или на Нарендра Сарова, они там вместе плавали, развлекались и играли как дети. Но об этом мы расскажем немножко позже. Ну вот, пожалуй, все, что можно сказать о Гундиче Мандире. Почему не пускают? Не пускают, потому что у них кастовое сознание. В свое время Махараджа Индрадьюмна сказал, что Господа Джаганатху должны видеть все. И он попросил специальное благословение у Господа Брамы, у Господа Джаганатха. Господь предстал перед ним, он сказал: «Разреши мне, пожалуйста, сделать так, чтобы твой храм был закрыт всего 3 часа в день». Это храм, который работает дольше всего. Он открывается очень рано для посещения преданных. В Картику храм Джаганатха открывается в 2 часа ночи и работает до поздней ночи. То есть всего 3 часа он закрыт. Индрадьюмна Махараджа хотел, чтобы как можно большее число преданных могли увидеть Господа, но, к сожалению, нас не признают преданными для того, чтобы сохранить свои кастовые привилегии. Но рано или поздно это изменится. Теперь мы можем пойти в Нарисимха Мандир и посмотреть, поклониться Господу Нарисимхе, который обладает особенными качествами. Там мы будем говорить. Мы немножко поговорим о храме Нарисимхи, который мы миновали. Успешно. Да. Нас миновали. Да, как я уже сказал, божество Нарисимхи, которое установлено в этом храме, очень древнее. И сам Господь Брама в свое время пригласил Нарисимху на то, чтобы он присутствовал на огненной церемонии, на Агнихотра-яге, которую устроил Господь Брама по поводу установления божеств Джаганатхи. Этот Господь Нарисимха находился прямо там. Сама Ягикунда находилась тоже вот как раз поблизости, рядом с Гундичи Мандиром, вот там, где находится сейчас храм Нарисимхи. Нарисимха так и остался там. В этом храме 2 божества Нарисимхи. В начале первым Нарисимхой, если по одному прийти, то они могут пустить, и дать им дакшину они пускают. Они просто толпы боятся. Сначала Шанти Нарисимха. Это очень спокойный Нарисимха с человеческим лицом, с крутыми усами такими. И говорится, что любой человек, даже если он охвачен самым сильным гневом, если он увидит этого Шанти Нарисимху, он сразу же успокоится. Он обладает вот этим удивительным качеством успокаивать людей. Так что если кто-то страдает от гнева, могут помолиться Шанти Нарисимхе для того, чтобы он избавил от этого гнева. А за ним находится Рага Нарисимха, Нарисимха, который находится в своем разгневанном состоянии, который на самом деле является внутренним состоянием Господа Нарисимхи. То есть оба Нарисимхи есть там. Рассказывает такую историю, что однажды некий генерал мусульманской армии ворвался в Пури, и он разрушал все храмы. Его звали Калапахат. И сам этот генерал по происхождению был браманом. В юности своей он влюбился в мусульманскую девушку, в девушку-мусульманку, и женился на ней, и тем самым лишился своей касты. Но потом любовь прошла, и он решил восстановить свою касту по этому поводу. Стал обращаться к разным браманам. В конце концов дошел до самого царя Арисы, который был как бы официальным главой индуизма здесь. И царь Ариса Мукунда Дева в то время решительным образом отказал ему. Он сказал, что ты отказался от своей касты, и больше уже ты не сможешь восстановить свою касту. Он сказал: ах так? Но тогда я уничтожу ваш индуизм. Если вы не хотите меня возвращать в лоно индуизма, то я уничтожу индуизм. И он стал самым заклятым врагом индуизма. Он нанялся на службу в армию к мусульманскому царю и в конце концов стал военачальником, генералом его армии. И он проходил по всем индуистским городам, он ворвался в Арису, практически завоевал Арису. Это единственный раз было, когда Ариса была завоевана мусульманами. Он разрушил храм в Конарке, храм Сурии. Он ворвался сюда, он зашел в храм Джаганатха, он схватил божества Джаганатха, но он испугался уничтожить божества Джаганатха прямо здесь, в Арисе, и он отправил их на берега Ганги, в Навадвипу. И там он совершил кощунство, он сжег эти божества Джаганатха, однако не до конца, он оставил часть божеств, и сам вот этот вот браман, жизненная сила в божествах Джаганатха осталась, и потом царь местный сохранил его, и поэтому божества находились там в Джаганатха-мандире в Маяпуре, куда мы поедем потом. Вот. Но когда он пришел сюда, он хотел разрушить этого Нарисимху. Но когда он пришел перед Шанти Нарисимхой, то сразу же весь гнев у него прошел. И он решил ничего не делать с Нарисимхой. Это единственное божество, которое осталось, потому что оно обладает такой способностью избавлять человека от гнева. А чего же они гневаются, да? На них не действует. Они свои люди. Вот. А храм Нрисимха, куда мы заходили? Куда мы заходили? Даже близко. Шанти Нрисимха. Наверное, они ему служат. Тайную пуджу ему проводят. Вот. А это Индрадюмна Саровар. И рассказывает такую историю, как возникло это озеро. Это озеро возникло само собой. Вернее, не совсем само собой. Когда Махараджа Индрадюмна построил большой храм для божеств Джаганатха, божества уже были сделаны, был построен большой храм, был построен Гунди Чумандир, он стал готовиться к большому жертвоприношению, поэтому он пригласил тысячи браманов сюда со всей Орисы для того, чтобы дать им пожертвования. И он пригласил десятки и сотни тысяч коров. И вот тут как раз находилось то место, где эти коровы стояли. И говорится, что это озеро было вырыто копытами этих коров. Коровы тут были тысячи коров, их постоянно сюда сгоняли. Махараджа Индрадюмна их раздавал, потом новых сгоняли сюда. И в конце концов они копытами своими выкопали такое углубление, что грунтовые воды стали подниматься, и таким образом образовался этот вот Индрадюмна Саровар, это кунда. И вот тут слева находится храм Махараджа Индрадюмны, можно ему поклониться. В честь его он построен, и там есть мурти Махараджа Индрадюмны. Вот. И здесь же, собственно, состоялся знаменитый спор между царем Индрадюмной и царем Мадовой. Как известно, Нарада Муни посоветовал Махараджа Индрадюмны пригласить на церемонию установления божеств Господа Брама. Нарада Муни всегда дает очень хорошие советы, потому что он знает внутренние намерения Господа. У него есть глубокая интуиция. Он знал, что Господь Джаганат не хотел, чтобы ему начинали поклоняться в то время. Он хотел, чтобы время еще для того, чтобы начать поклонение, не пришло, и поэтому он сказал: поехали на Брамалоку и пригласим Браму, а там видно будет. И Махараджа Индрадюмна легкомысленно согласился, он отправился на Брамалоку. Брама в это время находился в медитации. Пока его из медитации вывели, пока он сообразил, в чем дело, что от него требуется, прошло какое-то время. А тем временем на земле прошло несколько тысяч лет, пролетело. И когда Брама приехал, то они увидели храм, но в этом храме были установлены не божества Джаганатха, а другие божества. Махараджа Индрадюмна сказал: что такое, что за безобразие? Мой храм, я его построил, а там находятся какие-то другие божества. И выяснилось, что тем временем храм этот занесло песком, успело занести песком. Потом царь Мадова откопал его, он отправился в экспедицию, и лошадь его споткнулась о кайлаш на куполе храма. И он обнаружил, что там находится храм, он откопал этот храм, и он объявил всем жителям своей страны, что он сам мистическим образом построил этот храм. Ему очень понравился этот храм, он решил прославиться таким образом, и поэтому он всем объявил: это мой храм, я устанавливаю тут божества. Он построил новый город вокруг этого храма, потому что город, который построил Махараджа Индрадюмна, был тоже весь засыпан песком. И когда Махараджа Индрадюмна вместе с Брамой, вместе с Нарадой Муни объявился и сказал: это мой храм, Мадава сказал: нет, это мой храм. И нечего тебе тут делать. Ты кто такой? Он говорит: я царь. И я тоже царь. И тебя никто не знает, меня все знают. Вот. И тогда Брама решил выступить судьей в этом споре. И он начал искать свидетелей. Он спросил у Мадовы: можешь ты предоставить свидетелей, которые видели, как ты строил этот храм? И Мадова сказал: нет, я построил его мистической силой, у меня нет свидетелей. И тогда Махараджа Индрадюмна сказал: я найду свидетелей, во что бы то ни стало. Как я уже рассказывал, рядом с храмом росло вот это баньяновое дерево, и на этом баньяновом дереве жила особая ворона. Ее называли Кака Бусанда. На самом деле, это мистическая ворона, она была связана в свое время с играми змеи Калии. Но так или иначе, эта ворона жила на дереве, и у этой вороны есть дар от Господа Нараяны быть чиранживи, она не умирает. И эта ворона занималась тем, что постоянно рассказывала Рамаяну на этом дереве. И в конце концов, когда она услышала, что там спор какой-то происходит, она вызвалась быть свидетелем, и она подтвердила, что так, дескать, и так, действительно, Махараджа Индрадюмна построил этот храм, я свидетельствую. И после они пришли сюда, к Индрадюмна Саровару, из Индрадюмна Саровара сплыла огромная черепаха. И когда она увидела Махараджу Индрадюмну, она страшно испугалась и попыталась обратно уплыть. Но в конце концов Брахма заставил ее выйти оттуда. И эта черепаха тоже подтвердила, что да, этот человек черный, Махараджа Индрадюмна, он уничтожил тысячи черепах. Он заставил черепах притаскивать камни для этого храма. Храм, который построен, и он был построен на костях бедных черепах. Они тащили храм. Он говорит, все мое племя было почти уничтожено. Одна я тут вот сижу и скорблю в течение многих тысяч лет в водах этого озера. Я могу подтвердить, что Махараджа Индрадюмна построил этот храм. Вот так, собственно, Господь Брахма присудил и сказал, что этот храм твой, но заслуга Мадхавы в этом тоже есть. Так как он откопал этот храм, в конце концов он был засыпан песком, поэтому нельзя сказать, что он только твой. Он тоже будет храмом Мадхавы, но так как этот Мадхава соврал, то с тех пор его будут называть Гала Мадхава. Гала Мадхава значит Мадхава, который обманул, а Мадхава обманщик. Ему не будут поклоняться. Тебе будут поклоняться здесь в Джаганатхапуре всегда, а Гала Мадхаве не будут поклоняться. Но тем не менее этот храм твой. И потом началась ягья, и Господь Брахма был главным жрецом, и дошло дело до того, чтобы, собственно, открыть глаза божествам, чтобы божества ожили. Господь Брахма при этом решительно отказался. Он сказал, кто я такой? Господь Джаганат вечно живет здесь. И я не в силах установить тут Господа Джаганатха, потому что он уже установлен. Мне не нужно ничего устанавливать тут. Зря ты ко мне на Брамалоку летал. Этот Господь – это вечный обитель Господа Джаганатха, и он поселился здесь. Я не буду дотрагиваться. Единственное, что я сделаю для того, чтобы открыть твой храм, я установлю на вершине этого храма флаг. И флаг этот будет называться Патита Бана, что значит «тот, кто спасает падших». И любой человек, который издалека увидит этот флаг и поклонится этому флагу, получит освобождение. Так что вот это я сделаю. И он первый залез на купол этого храма и установил флаг, который до сих пор развивается на куполе этого храма. Каждый день они меняют эти флаги. Вот. И это вот то, что сделал Брахма. И когда жертвоприношение было закончено, сам Господь Джаганат стал говорить, и он спросил, он сказал, Махараджа Индрадюмна, я очень доволен тобой, проси у меня все, что хочешь. И тогда Махараджа Индрадюмна попросил 4 благословения, вернее, 3 благословения не для себя и 1 благословение для себя. Первое, он попросил, чтобы дайты, потомки Вишвавасу, как я уже сказал вчера, были вечными слугами здесь, в Джаганатхапуре, чтобы их было очень много, чтобы потомки Видьяпати и Лалиты стали его поварами у Господа Джаганатха, и чтобы потомки от жены Брамана Видьяпати, они стали слугами или стали жрецами в этом храме. И тогда Господь Джаганат спросил, а для себя что ты хочешь? Попроси что-нибудь для себя. И Махараджа Индрадюмна сказал, для себя я прошу одного, чтобы у меня не было потомства никогда. Пожалуйста, дай мне это благословение, потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь предъявлял права на этот храм. Этот храм принадлежит не мне, этот храм принадлежит всем людям во Вселенной. Поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня не было потомков, и это единственное благословение, которое я у тебя прошу. Вот. И здесь, в этом Индрадюмна Сароваре, как я уже говорил, Чайтанья Махапрабху и его спутники во время Радхаятры купались. Из Бенгалии приходили преданные. Господь Чайтанья выходил встречать их. Вот там чуть-чуть дальше есть Адхаранала. Это мост, с которого впервые можно увидеть купол на храме Джаганатха и флаг развивающийся там. И Господь Чайтанья выходил туда на этот мост вместе с гирляндами от Джаганатха и встречал всех своих преданных. Потом они приходили, участвовали в Радхаятре. И потом здесь во время Радхаятры они устраивали игры. И говорится, что когда Господь Чайтанья заходил сам в это озеро, то Адвайта Ачарья прыгал в это озеро и ложился под Господа Чайтанью, изображая себя Шешанагу. А Господь Чайтанья ложился на Адвайта Ачарью, они вместе плавали по этому озеру. Вот. А потом, после этого, Господь, Адвайта Ачарья с Нитьянандой начинали брызгаться друг друга. И Нитьянанда, так как он был моложе, всегда побеждал Адвайта Ачарья. Адвайта Ачарья начинал обзываться на него и называть его по-всякому, сумасшедшим и другими дурными именами. И говорится еще, что Сарвабаума Бхаттачарья и Рамананда Рой тоже, когда они видели, как все остальные преданные брызгались, они тоже забывали о том, что они великие пандиты, ученые, сбрасывали с себя всю важность и тоже вбегали в это озеро и начинали брызгаться. И Господь Чайтанья говорил: остановите их, как-то нехорошо, большие ученые, а брызгаются, как дети. Что тут происходит в этом озере? Вот. И то есть вот это вот озеро, в котором можно забыть о всех своих титулах и плавать здесь. Вот. Немножко об этом храме расскажи. Об этом храме я не знаю ничего. Что это за храм? Ворона сохранилась. А? Ворона где-то здесь, да. Эта ворона была мудрецом в своей прошлой жизни. И я забыл, как его звали, Мегашира, одна Ведашира, ее как-то звали. Он пришел к другому мудрецу, мудрец у него. Я тут здесь прилетел. Все видит. Он был мудрецом, они пришли. Он пришел к другому мудрецу в ашрам. У того мудреца был небольшой ашрам в Гималаях. И сказал: я буду здесь медитировать. И тот мудрец, его звали Ведашира, он стал страшно ругаться. Он сказал: ты кто такой? Это мой ашрам. Я не хочу, чтобы ты тут медитировал. Здесь я медитирую. Вообще столько тут мест всяких для медитации. Почему ты выбрал именно мой ашрам? Убирайся отсюда. Тогда этот мудрец страшно разгневался и сказал: ах так, ты плюешься и топаешь, как змея, и шипишь, как змея. Поэтому в следующей жизни ты будешь змеей, я проклинаю тебя. А тот еще больше разгневался и закричал: ты зачем меня проклял? Я ничего такого плохого не сделал. Я как змея шиплю, а ты повсюду скитаешься, как ворона, и падалью питаешься. Поэтому в следующей жизни ты будешь вороной. Вот. И тут Господь Нараяна появился на сцене и сказал: не ссорьтесь, дорогие друзья, вы оба мне дороги, и чего вы из-за пустяков вообще копии ломаете? Хорошо, ты будешь змеей, но ты будешь особой змеей, я потанцую на тебе в свое время. И таким образом это Ведашира стал змеей Кали, а он сказал: а ты будешь вороной, но ты будешь особой вороной, и ты будешь очень мудрой вороной, ты будешь знать все игры Господа Рамачандры и будешь все время рассказывать эти игры Господа Рамачандры всем воронам и всем остальным, кто хочет тебя послушать. Когда мы... Есть еще, как я сказал, есть тут Панча Тиртха в этом месте, 5 святых мест для омовения. В 3 мы уже побывали: на Рендра Саровар, Света Ганга Саровар и Индрадюмна Саровар. В 4 я уверен, вы все были, это Махо-Дади или океан, в котором все омываются. А 5 место – это Маркандея Саровар. Туда можно доехать на рикше или на моторикше. И там под водой Индрадюмна, под водой Маркандея Саровар находится Шивалингам. Этот лингам все время находится под водой, и говорится, что сам Варуна иногда приходит и поклоняется этому Шивалингаму. И в одной из Пуран написано, что человек, который с огромной решимостью войдет в воды этого озера и искупается в этом озере, получит освобождение. Так что, если хотите, можете съездить на Маркандея Саровар и получить освобождение. Но только нужна огромная решимость. Мы готовы. Нисколько не сомневался. Ладно, еще пойдем? А нет, а куда еще идти? Больше некуда идти. Ты не обещал мне историю здесь рассказать? Мы сейчас шли еще. Про то, как Господь Джаганнат выгнал Лакшми из храма. Однажды Лакшми во дворе храма Джаганатха есть небольшой храм богини Лакшми, и она является супругой Господа Джаганатха, и она же готовит в кухне. В кухне на самом деле готовят не эти сауры. Сауры просто накладывают ингредиенты, они расставляют большие горшки один на другой. Потом они вставляют их в печь и молятся богине Лакшми и говорят, что сама приготовит для своего супруга пищу, потому что это обязанности благочестивой жены. Но однажды Господь Джаганнат разгневался на Лакшми и выгнал ее. Он сказал: «Ты совершенно нечистая», потому что Лакшми решила посмотреть, кто ей как поклоняется. И она решила проинспектировать. И она обошла, она приняла образ простой женщины и стала обходить различные дома в Пури, где поклонялись Лакшми. И везде она увидела, что все это делают неправильно, что где-то грязь, что что-то не то, что никто не соблюдает всех правил. В конце концов, она дошла до дома одной неприкасаемой нищенки. И там все было очень чисто, все было обложено коровьим навозом, она нарисовала красивый лотос на стене, она поклонялась богине Лакшми, и богиня Лакшми решила: я буду жить здесь, я буду приходить сюда. Потом, после этого она вернулась в храм, и Господь Джаганнатха, который знал о том, что она пошла в дом какой-то неприкасаемый, он сказал: ты кто такая вообще, ты моя жена или не моя жена? Ты полностью осквернилась теперь, поэтому я не хочу иметь с тобой больше ничего общего, убирайся отсюда и отправляйся куда хочешь. И богиня Лакшми вышла из храма и подумала: ну ничего, я пойду и поселюсь у этой женщины неприкасаемой в доме, у нее там хорошо, у нее лотос нарисован. Вот. А тем временем Господь Джаганнатха выгнать-то выгнал, но не подумал о том, чем ему это грозит. Никто ему больше просады не готовил, Богу ему никто не приносил. И они вместе с Баларамой сидели на алтаре и голодали. Так прошло пару дней, и в конце концов они поняли, что что-то не то, нужно, чтобы кто-то просаду предложил. И они тоже решили выйти из храма и поискать, где бы что поесть. Но Лакшми тем временем тихонечко прокляла их. И когда они видели какую-то пищу, какую-то богу, чтобы поесть, они притрагивались к ней, то пища сразу же исчезала. Вот, в конце концов, они совершенно голодные прибрели в какой-то дом, не зная, что это за дом, и сами того не зная, они прибрели как раз в этот дом нищенки, вот этой неприкасаемой. И Лакшми, которая тоже приняла другой облик, быстренько приготовила им пищу, угостила их, и они очень довольные, поблагодарили ее. И тут она показала, кто она такая, и сказала: ах так, дорогой муженек, ты меня ругал за то, что я живу здесь у неприкасаемой, а теперь сам сюда пришел, и сам с удовольствием ел просад. Вот. И он сказал: ну ладно, хорошо, возвращайся. И она попросила у него благословения, что теперь махапрасад можно есть в любом доме. И там есть такой обычай. Раньше браманы очень строго придерживались этого обычая. Они ни в коем случае не ели махапрасад с представителями других каст. Если представитель других каст, особенно низшей касты, просто поглядел на прасад, они выбрасывали его. Но на махапрасад это не распространяется с тех самых пор. Махапрасад вместе все едят, и одной большой компанией, и можно на него смотреть, можно не смотреть, все равно его все едят. Вот. Еще его же кому-то еще предлагают? Махапрасад предлагает, я говорил об этом, Вималей Деви. Сначала она получила такое особое благословение, что махапрасад сначала предлагает Господу Джаганнатху, а потом приносит в храм Вималей Деви и особым тантрическим образом предлагает его богине Дурге. И после этого только выносит в Ананда Базар. Это последнее место, или мы еще куда-то идем? А куда? Больше некуда идти. Можно только на Маркандея Сарова идти. Вот там на полпути, как я вчера рассказывал про этого преданного Шалабегу, на полпути как раз между храмом Джаганнатха и храмом Гундичи находится вот это место, где стоял Шалабега, и где он пел. Отсюда с правой стороны, да. И там его самадхи и небольшая мечеть воздвигнуты в честь этого преданного. От Харанала километра, наверное, 4-5. От Харанала. Господь Чайтанья, когда он дошел до Джаганнатха Пури, в первый раз увидел храм Джаганнатха и флаг на храме Джаганнатха, то он упал в дандават перед этим храмом. И дальше он стал плакать, и дальше он пошел дандаватами до самого храма. Вот, и люди выстроились вдоль дороги, они увидели этого огромную фигуру золотистого цвета, который падает и плачет, обливается слезами, встает, читает стих. Он при этом читал, постоянно повторял стих: «О Кришна, ты смотришь на меня с купола этого храма, ты заметил меня, ты увидел меня, ты улыбнулся мне, от этого лицо твое стало еще прекраснее». Господь Чайтанья снова и снова повторял этот стих и падал в Дандавати, и опять шел. И все люди, Пури, которые в первый раз увидели Господь Чайтанья, не знали, кто это такой, и некоторые из них решили, наверное, это сам Господь, потому что было в этом что-то необычное. Потом где-то вот как раз до Бала Ганди Господь Чайтанья дошел таким образом, потом он немного собрался, попросил разрешения у преданных, двух-трех, которые были с ним, и отправился уже в храм Джаганатха сам пешком. Ворона падала с дерева. Ворона падала с дерева не тут. Ворона падала с дерева там, где стоял Нила Мадава. Когда Вишвавасу привел Видьяпати в первый раз, чтобы посмотреть на изображение Нилы Мадавы, он посмотрел на изображение Нилы Мадавы, потом он ему запретил смотреть и сказал: «Ты посиди здесь, я должен совершить обряд поклонения Нилы Мадаве». И отправился в лес собирать фрукты, плоды, коренья, которые он обычно предлагал Нилы Мадаве. А Видьяпати сидел рядом с озером, которое находилось поблизости вот с этим святилищем тайным. Вот. И он увидел, что лесная ворона, ворона, которая сидела на ветке дерева, заснула, упала в озеро и утонула. Вот. И тут же он увидел, как из озера поднялась четырехрукая форма, вышедшая из этой вороны, и вернулась на Вайкунтху. И Видьяпати, он очень быстро сообразил, он был браманом, он сразу же залез на это дерево и хотел тоже спрыгнуть в это же самое озеро, на всякий случай. Но тут с небес раздался голос и сказал: «Не торопись, Видьяпати, тебе предстоит великая миссия, и ты должен рассказать о моем месте пребывания и Махараджа Индрадюмне, потому что мне надоели эти фрукты и коренья, которые меня каждый день кормят Вишвавасу, я хочу чего-нибудь солененького». «Я хочу, чтобы мне предлагали здесь готовящийся просад, я хочу наслаждаться настоящим просадом, а не какими-то фруктами, которые мне каждый день приносят. Поэтому, пожалуйста, не торопись кончать собой». Ты два раза спрашивал о битве. Что ты имел в виду? Битва, я не знаю, какая битва. Не знаю. Это, наверное, вот этот спор, о котором сразу... Спор с Галой Мадавой. Я немножко расскажу... О маршруте, куда мы пойдем сегодня, чтобы вы не потерялись. Сначала мы пройдем... Эта дорога, на которой мы сейчас находимся, называется «Дорогой семи риши». Я расскажу, почему она так называется. И мы... Я не уверен, что мы зайдем во все храмы по этой дороге. Тут есть три небольших храма. Один совсем маленький, вряд ли мы туда уместимся. После этого мы отправимся мимо Тота Гопинатхи к храму Ямешвары. После Ямешвары мы выйдем к большому храму и посмотрим, стоит нам идти к храму Локанатхи или нет. Но в любом случае мы обойдем вокруг большого храма и поговорим около храма Джаганатхи о том, что там происходит. Вот. Потом мы подойдем к храму Чарчики по большой дороге и расскажем немножко о Чарчике. И затем, если у нас будет еще время, отправимся к Маркандею Саровару, и там можно будет искупаться в Маркандею Сароваре в конце с огромной решимостью. Как я уже сказал, эта дорога называется «Дорогой семи риши», «Сапта риши». И история с этим связана такова. В свое время, много-много-много-много лет тому назад, Махараджа Индрадьюмна однажды пришел сюда на берег океана для того, чтобы совершить омовение. Уже в то время, во времена Махараджа Индрадьюмны, именно это место в океане считалось особенно благоприятным для того, чтобы совершать здесь омовение. Махараджа Индрадьюмна пришел сюда, и, к удивлению своему, он увидел 7 мудрецов, сидящих вдоль вот этой дороги, в этом месте. И все 7 были погружены в глубокую медитацию. Он попытался выяснить, что они делают здесь, и зачем они сюда пришли. Он попытался потормошить одного, тот не выходил из медитации. Другого, тот не выходил из медитации. Он начал задавать вопросы третьему, третий промолчал. В конце концов, он всех потормошил, все оставались в глубокой медитации, все медитировали на Господа Джаганнатха. Вот в конце концов, он пошел к океану, совершил омовение, подумал, странные какие-то сидят тут, непонятно что, может быть, загорают или еще что-то. И вернулся к себе во дворец. А ночью во сне к нему пришел Господь Джаганнатха и сказал, что это семь великих мудрецов. Они пришли сюда, и если ты хочешь, чтобы в твоем государстве воцарилось счастье и процветание, ты должен во что бы то ни стало оставить их у себя. Ты должен сделать так, чтобы они поселились здесь, и для этого ты должен предоставить им хорошие дома, жен, все удобства, как это положено браманам. И если они будут довольны тобой, они останутся здесь, и тогда в царстве твоем всегда будет царить мир и процветание. Потому что мир и процветание прежде всего зависит от мудрецов, риши, браманов. Вот. На следующее утро Махараджа Индрадюмна быстро побежал сюда же, опять увидел этих семерых риши, стал опять их тормошить, в конце концов растормошил всех и говорит, хотите жен? Сколько угодно, никаких проблем. Дома, сделаем дома. Богатство, сколько угодно богатств. Но мудрецы, как это ни странно, не обратили внимания на все его предложения и вежливо покачали отрицательно головой, как мы качаем головой, когда нам жемчуг предлагают там на пляже или что-нибудь еще. И он и так и сяк пытался их как-то ублажить и предложить что-то хорошее, но мудрецы не проявляли никакого интереса ко всему тому, что он им предлагал. Оставались абсолютно равнодушными, и они готовы были уже опять нырнуть, погрузиться в медитацию. И тут Махараджа Индрадюмна пришла в голову счастливая идея. Он сказал, хотите Махапрасад Господа Джаганнатхи? И все мудрецы в экстазе вскочили на ноги, подняли руки и закричали «Хари Бол!» Да, именно этого мы и хотим, потому что Махапрасад Господа Джаганнатхи не отличен от самого Господа Джаганнатхи, а мы медитируем на него. И с тех пор они договорились, они заключили договор, что каждый день Махараджа Индрадюмна будет поставлять каждому из семи мудрецов огромную гору прасада, Махапрасада Господа Джаганнатхи. И мудрецы на этом условии решили остаться здесь. И у каждого из этих мудрецов были свои божества. Прошло после этого много-много-много тысячелетий, и где-то почти 4000 лет минуло с тех пор. И после, когда Чайтанья Махапрабху обосновался здесь, в Джаганнатхапуре, он пришел сюда, в это место, для того, чтобы погрузить в песок святое тело Харидаса Такура, после того, как он ушел. Его самадхи находится как раз здесь рядом. И после того, как это тело было водружено в самадхи, и после того, как преданные спели кирты, намыли это тело, они пришли сюда вместе с Господом Чайтаньей, и Господь Чайтанья лег здесь отдохнуть. Когда он лег отдохнуть, он вдруг почувствовал необычайное воодушевление, экстаз какой-то, и он сказал, это дорога, на которой находятся семь мудрецов. И здесь же, в земле, находятся семь божеств, которым поклонялись эти мудрецы. И он поручил своим ближайшим преданным, своим ближайшим спутникам поклоняться этим божествам, которые он нашел таким образом, отдыхая тут. И построил дома, попросил, чтобы дома были построены. И сейчас мы находимся в доме Джагадананды Пандита. Джагадананда Пандит получил себе для поклонения вот эти вот замечательные, красивые божества Шри Шри Радха Гиритари. Да. И здесь он жил, и здесь он поклонялся Шри Шри Радхе Гиридхаре. И с тех пор прошло уже тоже 500 лет, и дом этот был почти заброшен, никто о нем не знал. В конце концов, преданные искон приехали сюда, отыскали этот дом, отыскали этих пуджари, которые поклонялись мужественно этим божествам. И сейчас вот благодаря беспричинной милости Индрадюмны с вами этот храм отремонтировался, и такой красивый, как он есть сейчас, преданный искон приходит сюда по традиции и поклоняется здесь Шри Шри Радхе Гиридхаре. Это личные божества Джагадананды Пандита. Джагадананда Пандит в играх Кришны был Сатьябамой. А Сатьябама, как мы знаем, имела особое отношение с Господом Кришной. Они постоянно ругались. У них была своя особая раса. Джагадананда Пандит? Это Сварупа Дамодара. Ага, окей. Джагадананда Пандит был школьным другом, одноклассником Господа Чайтанья Махапрабху. Он был одноклассником Господа Чайтаньи Махапрабху, и они тоже с самого детства с ним постоянно ругались. Потом, когда они поселились здесь, в Джаганатхапуре, то у них тоже было очень много поводов для того, чтобы ругаться. Тут, в частности, вот есть замечательная история из Чайтанья Чаритамриты, из Анти-лилы Чайтанья Чаритамриты, где рассказывается о том, как Джагадананда Пандит принес однажды сандаловое масло для того, чтобы Господь Чайтанья мог умастить свое тело этим сандаловым маслом. Но Господь Чайтанья строго придерживаясь принципам саньясы, отказался от этого. И тогда Джагадананда Пандит, сандаловое масло очень дорогое, он грохнул об пол этот огромный бутыль с сандаловым маслом на глазах у Чайтаньи Махапрабху, чтобы доказать ему, что за безобразие. Ты верховный Господь, ты должен пользоваться всеми благами этого мира. На тебя не должны распространяться все правила этого мира. Вот. Они постоянно ругались и потом ссорились, и Чайтанья Махапрабху очень часто просил Джагадананду Пандита, чтобы тот приготовил ему какой-то просад. Особенно он любил, когда Джагадананда Пандит сердится на него и гневается. Он говорил, что просад, который приготовлен сердитым поваром, гораздо вкуснее, чем просад, который приготовлен несердитым поваром. Поэтому он сначала доводил Джагадананду Пандита, а потом просил его приготовить просад для него. Вот. Мне сказали, что на самом деле это божество Радха Дамодара, которым поклонялся Сваруп Дамодар. Маленькие божества, которые он принес. А вверху это Джагадананда Пандита. Радха Дамодара, которым поклонялся Сваруп Дамодар. Вот. Если мы пройдем немного дальше, мы увидим Раду Мадан Мохан, божество, которым поклонялся Рагунат Дас Госвами. И напротив будет небольшой храм Кришны Баларама, он практически запущенный, там ничего нет, туда обычно даже не пускают. Там большие, очень красивые божества Кришны Баларамы, которым поклонялся Чота Харидас. Харидас младший. Now from temple will come Brahmananda Bhartis Radha Shyama Sundar. Radha Shyama Sundar. Now we will see. Ага. Ага. Он говорит, что сюда же, в этот храм, скоро придут божества кого? Брамананда Бхарати. Брата Кешава Бхарати. Брамананда Бхарати. И they will come here? No, they are front temple. Front? Yes. In front of temple. Ага. Рада Шьяма Сундара. Вот. Другие божества, тут было семь пар божеств, другие божества сейчас пока не установлены, но Рада Шьяма Сундара, Рада Дамодара, Рада Гиридхари, Рада Мадан Мохан и Кришна Баларам находятся здесь, и сейчас мы сможем посмотреть другие божества. А сейчас мы должны поблагодарить этих замечательных пуджари, они всем вам приготовили по браслетику из флага Джаганатха, также листья туласи и махапрасад. Да, это из храма Джаганатхи, храма Джаганатхи флаг. Вот. Да, тут можно фотографировать, пожалуйста, сколько угодно. Фотографируйте волю. И, пожалуйста, пожертвуйте что-нибудь в этот замечательный маленький храм этим самоотверженным пуджари, которые верой и правдой служат. Рады Гиридхари.